То есть на отрезке Андрей оступается, мы все поворачиваемся, это секунда, мы все перестаем дышать, и он как-то у него получается этой палкой еще сбалансироваться, уткнуться в какую-то ближайшую лежащую глыбу, как-то сбалансироваться, встать опять на ноги и перейти. Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк, подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами снова Совикус, и в гостях у меня снова Джонни. Джонни. Привет, Джонни! Здравствуй, Сано. Ну вот сколько лет, сколько зим. И я, конечно, рад быть приглашенным в прямой эфир. Ну и попытаться рассказать прошедшем путешествии прошлого года, и Саня, соответственно, меня на это, как говорится, подтолкнул, и я очень буду рад слегка поделиться, как могу, своим пережитым, как говорится, нажитым опытом, вот так вот. Ну. Итак, да, добро пожаловать. На какой выпуск? 51 выпуск, сегодня 7-е, что у нас, марта? Записываем 51 выпуск. В гостях Джонни. А Джонни я позвал, вот как он уже намекнул, чтобы он рассказал о своем путешествии по Норвегии. Но в этот раз это не мотопутешествие, как, наверное, уже привыкли все уважаемые слушатели, а в этот раз это пеший поход по Норвегии. Конечно же, прошли там не всю Норвегию, а всего лишь, ну, что значит всего лишь? Ну, некую часть. Какой был километраж? 63 километра сейчас, да? Ну, это по таблице, которую мы, как говорится, немножко занесли как данные. Но в совокупности примерно было 75 километров, которые мы прошли. Вот. Были определенные отклонения, которые нам надо было, как говорится, наверстать. Что-то вот пошло не по плану. Да, скажем, вот эти все минусы, это пока, как говорится, пристрелялись к самому материалу, то есть к картам, пристрелялись к местности, это тоже немножко было, как говорится, ощутить. Это примерно на второй день практически каждый уже ощущал, где север, юг, запад, восток. По-любому ты ощущаешь это постепенно, ну а потом это уже доводишь до автоматизма, и даже в самых сложных окрестностях, где у тебя практически точка опоры, ну или, как говорится, вот ориентир, это определенный рельеф. А что касается цветов, там каких-нибудь, ну, разных красок, ландшафт, который, может быть, сильно отличается, местами было просто серо. Вот. Поэтому тренируется мозг по максимуму, конечно, воздействует. То есть, как говорится, природа на тебя вот так прям воздействует. И ты через время понимаешь, что какие-то идут в тебе изменения. Ну, не психологические, конечно, смотря как. А просто ты начинаешь на какие-то вещи, на какие-то особенности природы больше обращать внимание. И вот, как говорится, голова у тебя занята не тем, как вот не забыть бы после работы зайти в магазин и купить буханку хлеба. Нет, именно не эти. Именно вот совсем мысли, может быть, которые ты давно закопал в прошлом, всплывают. Ну, а в основном ты как-то слегка, ну, тренируешь себя, что ли. Вот, да, ты сейчас здесь, ты понимаешь, что только вперед, и какие-то простецкие вещи становятся гиперважными. Вот, ты начинаешь обращать внимание, например, на состояние твоих ботинок. Ты понимаешь, что состояние твоих ботинок – это получается не отмороженные пальцы или ноги или так далее, да? То есть ну, да, да, да. Ты где-то находишься далеко, ну, недалеко от цивилизации, но на тот момент ты понимаешь, что прям так быстро ты не достигнешь цивилизации, и тут машины не ходят. Вертолеты, может быть, летают, но по определенным особым случаям, наверное. Но, слава богу, у нас это, как говорится... Хорошо, что случаев таких у вас не приключилось с вами. Не, Жень, смотри, вот ты как раз начал про ботинки. Давай немножко вернемся назад с самого начала. Вот с чего вы начинали? Вот, например, подготовка. Ваша подготовка. Как ты подготавливался к этому походу? Это вот я имею в виду, ну, например... Как ты сказал, нужна какая-то определенная обувь, какая-то там, я не знаю, штаны, куртка, шапки, там, перчатки, или какая одежда, какой рюкзак, какая-то защита там может быть от непогоды. Вообще, вот как ты подготавливался к этому походу? Ну, честно сказать, в первую очередь надо, как говорится, начать с самой искорки, с чего все начиналось, потому что с того только момента был повод думать о следующих каких-то этапах, вещах, организации и так далее. То есть мы напитали это путешествие определенным смыслом, потому что каждый из нас, те, которые были в походе, это увидели определенные свои фишки, какие-то и смыслы. Вот. Начиналось все с того, что на Новый год, 31 декабря, спонтанно один из наших участников, ну, он и вправду, как говорится, инициатор, кто-то да, предложил пойти в поход и уже грубо наметил вот Норвегию. Где именно, какие отрезки, что мы хотели видеть, еще пока неизвестно было, но со временем мы уже понимали, что вот у нас есть маршрут, и с помощью определенных таблиц, которые пацаны, как говорится, здесь организовали, мы начали потихоньку собирать данные о всяких снаряжениях, о палатках, о ботинках, шапках, ну, все, что угодно, мы это записывали. Я не хочу впадать в подробности, что касается марки, каких марок. Конечно, в конечном итоге мы поняли, чем офигительно дороже, тем всегда лучше. Потому что именно за то, что ты в трех, ну, как говорится, трехзначных цифрах или четырехзначных цифрах расплачиваешься за определенную, как говорится, экипировку, ну, то есть на снаряжение, ты понимаешь, что ты покупаешь материал, который устойчив, ты покупаешь качество, и ты покупаешь вещи, на которых можно положиться. Значит, до этого похода у тебя, например, вот обуви, рюкзака и все такого, палатки, этого ничего не было? Ты специально для этого похода вещи покупал? Ну, частично. То есть, самые основные вещи, как рюкзак, он у меня уже, как говорится, был. Я хочу... Можно у тебя рекламу немножко делать? Да? Или... Без проблем. Вот, Нам никто не платит за рекламу. Да. Ну, просто от себя вот проверить. Это нужны. Да, да. Буду жаловаться, да. Вот. Но просто чисто от себя, почему хотелось бы поделиться, потому что уже проверено, как говорится, на практике. Я давным-давно купил себе рюкзак Татонка 70 литров. Такой довольно как раз, скажем, по моему весу, я считаю, что это для меня максимум. Есть, конечно, и круче, и больше, и выше, но мне именно вот 70 литров, они были в аккурат. А если не секрет, почем? Сколько стоил? Вот что интересно, да, я 4 года назад его купил за 210 евро. Я пособирал весь хлам, продал его, на аукционе, да, и заработал 210 евро и полетел в Глобетроттер и купил себе именно вот этот рюкзак 70 литров Татонка по 210 евро. 2 года спустя я как-то шарился опять на страницах и вижу, что и 2 года спустя именно этот же рюкзак стоит те же 210 евро. Это значит... Не падает, да. Это значит то, что качество. Да? То есть типично, по сути, да, модели, как говорится, списываются, становятся дешевле, а он держится. И что интересно, в прошлом году, перед походом, опять же, с интересом, я заглянул на страницы. Их, по сути, очень много разных, тоже 210 евро. И у меня было очень тепло на сердце, потому что я понимал, что с этого момента я сейчас отвечаю за свою экипировку, я отвечаю за будущий поход. Ну, как говорится, за себя больше всего во время похода, не за весь поход, а за себя. И понимая, что этот рюкзак не упал в цене, значит, это качественно. Все, на него можно положиться. Не зря деньги эти потратил на качество. Да. Хорошее. Ясно. И в конце похода, уже приехав опять домой, слава богу, целым невредимым, он по сегодняшний день как новый. То есть материал здорово выдержал все свои нагрузки. Были там и моменты, и дождь, и снег, ветер. Знаешь, то есть heavy rain. Я научил, как говорится, познакомился, что такое heavy rain, да, вот, и он выдержал свое, как говорится. Одну секунду, я сейчас на одну маленькую секундочку отлучусь. Сано, прости, извини, но, как говорится, в домашней обстановке у меня есть мой любимый кот, Патька. Вот, он тоже нуждается немножко во внимании, но сейчас мы договорились, он пошел спать, видимо, это его время, так что мы можем продолжать. Ну, давай, я сейчас немножко затянул с этим, что касается рюкзаком, теперь я постараюсь немножко вкратце. Ну, и... Все нормально. К обуви, пожалуйста, ботинки да. Какие взял? Нет, у меня были ботинки No Name, которые также купил, ну, не знаю, года 3 назад, наверное. И это было 50 евро. По 50 евро купил эти ботинки. Они довольно стабильные, очень хорошая эргономия, да, то есть, ну, ноги не болели. Единственное, что во время похода уже при очередном привале я их нечаянно стельки чуть не спалил. Костра? Да-да. И классическая ситуация. Да, даже стельки были гиперважны. То есть, все вещи, которые ты нес с собой, они имели какой-то гиперважный смысл. И ты понимал, если... А стельки тоже какие-то особые были? Не, те куплены прям с ботинками, но я рекомендую все-таки, что касается стелек, тоже немножко вложиться, потому что вы не... самое главное – это состояние ваших ног. Потому что именно они вас несут. Конечно, вы можете и потом с языком на плечах и ползти. Вот, но я считаю, что все 99% вас несут ноги. Поэтому попытайтесь здесь не экономить. Есть разные марки всяких разных сапогов, ботинок, или как их можно назвать, кирзачей. Но... здесь нельзя экономить. Стельки и ботинки сами. Что еще хорошо, это и импрегнировать. То есть, есть такой, знаешь, нано-шпрей. Он америкосы придумали. Где-то в Ютубе надо просто найти по ссылке, зайти на определенные какие-то сервисы, там купить. То есть, ты практически брызгаешь, и вода, грязь, она уже не пристает вообще к материалу. Она скатывается, знаешь, вот эффект лотуса. Да. Это офигительная штука. Я просто в тот момент в попыхах, потому что помимо работы, помимо семьи, как говорится, да, то есть надо было как-то уделять себе немножко лазейку времени. И я ограничился на самом необходимом, купив сначала все необходимое и на задний план оставив то, что можно было еще как бы докупить, как такую изюминку, которую можно было взять с собой. Вот такая брызгалка, она бы мне офигенно помогла. И именно в Норвегии в определенных ситуациях, вот так вот, набрызгав, чтобы не проникала вода быстро и так далее. То есть, реально офигенная штука. Я не знаю конкретно, как она по имени называется, но знаю, что это наношпрей. Вот, его надо просто решашировать через YouTube, где-нибудь через Google найти, и, может быть, кому-нибудь пригодится. В следующем разе я обязательно себе приобрету такую штуку. Значит, ты с собой не брал, да, этот спрей? Нет. А какая еще была у тебя защита там от непогоды, ну, от дождя, дождевик какой-то с собой брал? Что это было? У меня была нормальная куртка, которую тоже очень давным-давно купил, но она имеет внутренний футер, то есть, ну, внутренняя, как говорится, да, такая съемная флисовая куртка такая, ну, из флиса. Я не знаю на русском, как называется это слово, флис. Ну, как-то флис так как валенок, да, такой материал? Да, типа такого, наверное, вот. И она офигительная тоже, мне очень помогла, но я еще прикупил пончо. Пончо купил, есть два разных варианта. Есть пончо, где ты просто, как говорится, на тело надеваешь, а есть, где ты, у тебя есть определенное такое, как говорится, дополнение, и ты можешь спрятать рюкзак под пончо. Именно смотрится, конечно, может быть, для кого-то ужасно. Да какая разница, как смотрится? Плевать было. Да, вот реально плевать. И это очень помогло. Очень помогло, потому что в этот момент рюкзак, а в нем находятся частично сухие вещи, которые ты в этой очень неудобной маленькой палатке как-то переоденешь. И вот реально от этого ощущения, что что-то еще сухое, кайфанешь и уснешь. То есть ты просто... Ты там не паришься, ты сразу засыпаешь, как бы. Вот. Получается, это, ну, как пончо, это такая накидка, получается. А значит, штанов и ничего другого не было, или как это понимать? Не-не, все, конечно. То есть, основные вещи, конечно, были. Ну, я имею в виду, как дождевик, да? Вот есть дождевик, который куртка и штаны одеваешь, и там полностью, можно сказать, водонепроницаемый такой, не промокаешь совсем. А у тебя, получается, была только накидка, или как это понять? Не, у меня был еще, я взял от мотоциклетских, как говорится, тоже пончо, штаны. А, ну ясно. Натягивал сверху, отлично, тоже помогло все. Вот, и я купил еще, секундочку, опять же код. Тум-ди-дум, тум-ди-дум. Вот так вот бывает, когда есть код. Вот. То есть, у меня вот было, я взял от... Зачем покупать? У меня уже пончо было мотоциклетское. Я взял его и взял еще гамаши. Вот. Я их купил тоже от Татонки. Стоит 30 евро примерно, 38 или что-то такое. Но они очень хорошо помогли. Они их... у них немножко такой специальный слой, который не дает быстро протираться. И на удивление, после 75 километров они выглядели почти как новые, но видно, насколько пошорканные. То есть, иногда вот ты не замечаешь, как снашивается материал. Всего 75 километров, горы, да, определенные какие-то неровности и так далее, но... На промежутке этом происходит очень много. На тебя воздействует там и дождь, снег, грязь, опять же вода, опять же какой-то камень. Тебе надо вниз, вверх. И ты видишь, что везде что-то стачивается. Поэтому здесь надо немножко подходить. Может быть, решашировать. Кто-то очень экономный, пожалуйста. Но понимайте, что в какой-то ответственный момент у вас на каком-то неудобном месте появится дырка. Ее никак не залатать, ничего, понимаешь? И она просто будет бесить всю дорогу, эта дырка. Где-то пропускать, продувать, заливать, ну, и так далее. Вот. Вот. Шапка обязательно. Смотрите материалы какие, чтобы, там, не знаю, полусинтетика или... Ну, то, что ветром не продувало, наверное, такое. То, что ветром не продувало, да. Но, по сути, ты настолько раскален, когда ты идешь во время похода, то есть ты весь в движении, ты гипермного сжигаешь энергии, у тебя постоянно, ну как, у тебя не постоянно, но у тебя такой хороший аппетит всегда. Напаситесь сникерсами, вот отвечаю вам. Вот не надо брать орехи. Мы капец на каждый день, как говорится, каждый, соответственно, получал свой паёк, да? У нас там 7 или 8 дней было, 8 пайков на человека, и это все разделялось, как говорится, по рюкзакам. Орехи, ребята, это не знаю, это, наверное, 10% веса. Они, во-первых, не съедаются быстро. Может быть, в первый день у тебя пока охота такая есть, давно орехи не ел. На второй день, может быть, еще да, засунешь, как-то проглотишь. Но на третий они просто тебя бесят, понимаешь? Вот, и они весят, их надо поедать, соответственно, через биоритмус это все переваривать, это все, соответственно, уходит в почву, да, но когда ты это не жрешь, а они остаются, и с каждым днем они остаются, и ты тащишь этот вес, ты понимаешь, что этот килограмм, да плевал я на него, а выбросить... Жалко. Вот я тебе говорю, жалко, потому что ты где-то находишься не в цивилизации. И вот этот орех, он может в любой момент тебя офигительно спасти, как бы, если ты реально жрать захочешь. А может быть, где-нибудь там в ущелье немножко, не дай бог, как-нибудь так неудачно остановишься. То есть, знаешь, всякая мелочь, она становится настолько важной. Вот... Может быть, будут слушать и профессионалы, которые в походы ходят, не знаю, по 20 раз в год. Пожалуйста, конечно, это ваше мнение. Может быть, покажется немножко как-то нелепым, может быть, инфантильным, но я считаю, что такие вещи, вот, они реально важны. Ну, то есть, что касается провианта, если уже заговорили, то старайтесь вот реально очень строго обходиться с весом. То есть вырешивайте, есть определенные таблицы, которые вам рассказывают, при каком весе, при каком росте, там, например. Да? То есть рост тоже играет роль свою, потому что у тебя нога другая, вот, оно тоже влияет на расход энергии и так далее. То есть, вот, например, даже сидя на диване, да, ничего не делая, человек такой, ну, взрослый, там, не знаю, 90 килограммов, 190 роста, да, там, например, сжигает до 2500 калорий. Просто сидя на диване, понимаете? А вот представьте, вы идете, там дивана нет, вы ничего другого не делаете, как вы идете, вот. Там сжигается офигительно много энергии, и поэтому вернусь опять к сникерсам. С каким удовольствием мы поедали сникерсы, которые, конечно же, кончались, и как много оставалось этих долбанных орехов. Почему мы и назвали «Поход орех» называется? Потому что нас выбесил этот орех, мы на него потом смотреть не могли. Вот. Да, берите колбасы. Если кто вегетарианец, конечно, запасайтесь тем, что вас прокормит. Вегетарианцам, конечно, гиперсложнее, потому что они жрачку еще больше тащить должны. Да ладно, определенную. Им легче, они по дороге все. Чего у дороги лежит? Кстати, что касается по дороге. Щавеля, Саня, как грязи, он настолько вкусный. Его вот он, во-первых, он же колоритный тоже, то есть и вагонка. Такое маленькое растение может заваривать чай. Вагонка. Как же он называется? Надо посмотреть, пацаны, я, наверное, сейчас ошибаюсь немножко, но что-то в том роде офигенный чай. То есть ты делаешь, завариваешь кипяток. Туда этих листьев бросаешь, и вот пока вот кипяток есть и не остыл, он успевает схватиться, и эту настойку оставляешь на ночь. А утром разогреваешь с количеством кипятка, заварка становится такой интенсивной, запах стоит, очень колоритный такой это растение. У нас был, с нами шел Жорик, он наш был травовед, он что только не опознавал. Ягоду Ягода морожка, по-моему, называется. Из этих мест, особенно когда снег лежит, она начинает... Что-то начинает интернет лагать, Джек, это у тебя или у меня? Вот непонятно, не что-то знаю. Обрывается немножко связь между делом. Да? Ну, наверное, у меня. Ну, то есть насчет травы там съедобной... с собой какую-нибудь там маленькую энциклопедию или справочник, то можно по фотографии и, соответственно, что-то выбирать. Там есть, ну, может, какие-то ягоды, по-любому клубника, то есть земляника есть, вот щавеля очень много. Можно щавеля просто так сел, пал минут 10, берешь этого щавеля, сорвал. Очень классно. Вот. То есть живность была на высоте. То есть где-то там 300, 400, 600 метров, да, еще как-то зелень это присутствует. Но когда ты начинаешь уже подниматься выше, а мы пришли, то есть наша высокая точка, по-моему, 1500 метров была, и потом опять мы спускались. И то после 600-700 метров все начинает постепенно уходить. То есть вся, ну, весь ландшафт, он становится таким, выглядит уже так скудно, уже зелени маловато, и рано или поздно все, ничего кроме льдов, ну, то есть озер вот этих, снегов и камня, все. Ну и немножко мох. Это все, что, может быть, так в скобочках радует глаз. Вот ты говоришь, высота была 1500. Так это значит, надо какую-то физическую подготовку заранее? Ты что-нибудь делал? Спортом занимался? Бегал, лазил, прыгал? Блин, честно сказать, нет. У меня очень давным-давно была операция на мениск. И что интересно, именно прооперированная колень выдержала на ура, а нормальная моя здоровая колень, она немножко поднапрягалась именно когда мы после нашей главной точки Тролльтунга начали шестичасовой спуск. О, спуск это самое тяжелое, да? Да. Блин, да. Здесь... вообще на суставы ужасно как действует. Потому что ты замедляешься, ты примерно, не знаю, там, чуть ли не 2 километра в час, да? Потому что надо не забывать, ты спускаешься, там идет, ну, то есть определенные свои высоты, ты должен правильно ставить ногу, да, ты правильно должен шагнуть, выбрать ту точку опоры и так далее. Поэтому 2 километра, там 2-3 километра, смотря, конечно, как ты нагружен, если ты на легком, то ты там как сайгак, оть-оть-оть-оть, прыгаешь, и нормально все. Но когда ты нагружен с этими долбанными орехами... Рюкзак товарищу отдал и поскакал. Да. Ты начинаешь понимать, ёшкин кот, если сейчас одна из двух колен рухнет, то все пипец. То есть ты начинаешь напрягать уже ближнего, потому что они тебя, во-первых, не оставят. А я этот вопрос задавал. Жорик поворачивается и говорит: ну, понесем. А что, здесь оставлять, что ли? Вот. То есть ты несешь гиперответственность. Ставя каждый шаг, да, каждый шаг у тебя постоянно это ответственность в первую очередь за себя и в вторую очередь тоже за саму ситуацию. В том случае, если ты, как говорится, ну, не знаю, подвернул все, вышел из строя, и ты накладываешь, как говорится, свою тушу на плечи своих ближних. Вот. То есть там нет времени на какую-то бильберду. Там нет этого времени, ты должен реально сосредоточиться, слиться в одно единое с природой, да, и просто кайфовать, очищать мозги, там, рано или поздно ты идешь, и у тебя пустая там банка, не голова, а просто пусто. Ты часами думаешь о ручейке, там, о каком-то растении, там, о камне, который лежал, интересно. Ты о таких вещах постоянно думаешь. Ты настолько отстранен от всех своих, от своего, ну, будней вот этих, да. Вот. И поэтому это тоже своя терапия. Ну, Хорошо, насчет провианта я так пробежался. Смотрите по калориям, да, то есть вернемся сейчас обратно. Смотрите по калориям. Если планируете короткие какие-то путешествия в Норвегии, то может быть хватает сухого пайка, может быть вам хватает просто какого-то пульвер. То есть в Порошок. этом пуле, да, порошок, в нем, да, в нем уже заложены все нужные минералы, все, что хочешь. Конечно, эта жрачка может быть не для каждого, но если экстремально экономить весом, да, это самый лучший вариант, потому что ты его разбавляешь не с горячей водой, а тупо с холодной. Ты это все сбалтываешь, получается такой шейк, да, и все это потом залпом заливаешь себе в желудок, и этот, как говорится, порошок с этой водой, чистой кристальной водой. Вот, кстати, что касается воды, мы еще вернемся. Ты это все заливаешь, экономишь вес, и ты всегда, у тебя есть, как говорится, важная энергия для пропитания во время похода. То есть Давай, ты можешь. Жень, давай чуть-чуть, извини, что перебью, Да, конечно. к еде, к питанию. Давай чуть-чуть позже перейдем. А мне вот интересно, как вы вообще до Норвегии добрались? Да, короче, есть, как говорится, по моей версии или, как говорится, по моему знанию, есть два варианта. Ты можешь Денемарк, да, то есть Дания. Дании, да, от Дании, то есть на пароме, Ну, в смысле, там вы до туда, Осло. в Норвегию, вы ехали на машине или на поезде, или как? На машине. На машине. Мы решили ехать через Швецию. Вот. Мы не хотели паромом. Паромом просто каждый платит за рыло 150 туда, 100 обратно. Это, 300 евро, да? 150, 150. 300 евро за рыло, это реально дорого. За паром И это, с этого, да. до Кристиансанда, Да. Хирсхальс до Кристиансанда, да, или как, где она там? Да, совершенно верно. И конечно, мы бы так сэкономили время, мы бы уже добрались до, как говорится, нашего старта, нашей точки стартовой. Но мы все-таки решили проехать еще больше времени, километров, но через Швецию, заплатив, конечно, вот эти все пошлину там за автобаны, за мосты и так далее. Но это слезы. Вот реально, что касается, если вшестером это сбрасывается в один казан, это стоит мало. И у нас у Женьки, у него шестиместный Мерседес автобус, я не знаю, какая марка, какой-то дизельный. Вот. Мы его битком набили, собой набили битком и еще вещами, и поехали, и это очень удобный вариант был. Мы его потом бросили на одной точке, до финиша добрались, утром Женя уехал на автобусе, это уже в самом конце похода, забрал автобус, забрал нас, мы еще поездили, мы еще успели один день просто отдохнуть на офигенном кемпинге. Вот какой-то такой вот вариант мы комбинацию нашли. Мы ехали через Швецию. Какими путями, пацаны, смотрите сами, потому что есть Google, есть источники, их просто тьма тьмущая. Вы найдете себе подходящий, удобный вариант. Но всегда хорошо, конечно, если команда, если автобус, в нем оставить можно много вещей, еды, провианта, с этим сэкономив офигенно много. Вот. И я думаю, по затратам это довольно таких приемлемых рамках, нежели если вы едете паромом, платя за машину, еще за человека и так далее. Ну, короче, это было дорого. Ну, за экономию времени надо платить, конечно. Да. А вот ты говоришь, значит, вы были, ну, как были, значит, не один, не два. А сколько человек у вас было в команде? Шесть. В шестером ездили. Да, сначала было 5 человек, но в последний момент присоединился, это был Жорик. Нет, Андрей. Потому что Андрей, представь, до месяц до похода вывернул себе ногу. Короче, просто получилось тупо на прямом, ну, просто, как говорится, на прямой месте. Поверхности, на ровном месте, да, он взял, завернул неудачно, как говорится, ногу, и поэтому, вот, но думали, что, может быть, что Андрей не пойдет, но молодчина, то есть он рискнул, все, слава богу, обошлось, и мы были вшестером, как и запланировали. А еще раз, я уже где-то спрашивал, кажется, как долго и сколько километров? Ты имеешь в виду поход, да? Или да, сам, уже сам поход, да. До туда добраться, понятно, на машине, ну, смотря откуда стартуешь, а сколько вы там, сколько вы находились дней в Норвегии, сколько в походе, сколько отдыхали между делом и сколько, какой да, поход был, сколько километров, какое расстояние прошли? Совокупности было 9 дней вообще запланировано, это наши максимальные рамки были. Из них, конечно, отняла дорога. И Чистоганом было 7 дней, из них 6 активно были в походе. И последний день это был просто тупо ничего не делаю на кемпинге, потому что... Отдыхать только, да. Да, после такого похода ты просто кайфуешь. Вот эти минуты, они становятся потрясающими просто. Вот. И 6 дней мы шли. 75 километров примерно от точки Литлос. Я сейчас перечислю немножко точки, через которые мы проходили. Побоюсь, конечно, когда я на норвежском сейчас буду говорить, боюсь заматериться, потому что ихние названия, ну, чуть ли не маты. Вот. Короче, Литлос. Потом был Нонскерфатнет. Потом Тюсеваспу. Трольтунга. Тромбескар. Моздальсбу. Но до Ода, как мы планировали, не дошли. Мы дошли до Тюсидаль. Тюсидаль совсем недалеко от Ода, находится на побережье общего озера, не знаю, как у Вольти, как это озеро называется, но это недалеко. То есть мы завершили наш поход на Тюсидаль. Вот. И примерно это где-то может быть так вот 75 километров. Если учитывать, что мы немножко минус сделали, потом вернулись, но это там пару километров, как говорится, не в счет. Но примерно давайте так, округлим на 70, чтобы никому обидно не было. Вот как-то так. И это было, мы шли 6 дней, из них последний день был 25 километров. То есть у нас был такой марш-бросок. 25 километров это был самый такой длительный отрезок и самый жесткий, потому что 6 последних часов это был спуск, это была жесть после Трольтунга. То есть Трольтунга это был наш гвоздь программы, мы его добрались, мы сделали фотографии, мы там порвали все свои глотки, крича: «Норвегия, мы очень любим тебя», потому что Норвегия нас так впечатлила. Впечатлило масштабами, впечатлило ландшафтом, вот этим вообще всем мирозданием, которое нас окружало вот эти 6 дней. Просто было вынос мозга, это было офигенно. Мне понравилось, вот мне лично. Я кайфанул, вот реально кайфанул, было сложно, но я кайфанул. И вот так как-то. Сложно, а что вот сложно было? С какими трудностями в походе встречались, что было такое? Что-то вот. Особенное, трудное. Да, первый, скажем, 10 километров нашего пути, они вот для меня показались сложными. Почему? Потому что еще не наработалась вот эта выправка, вот эта определенная привычка в ходьбе. Да? Я знал, что буквально через дня 2, может быть 3, я вольюсь в этот поток, или, скажем, вот в эту динамику похода. В ритм. Вот, спасибо, да, Сань, спасибо. В этот ритм, и тогда наладится все. Наладится, что касается пищи, наладится, что касается биоритмов, наладится само состояние, ну, тела, чтобы она уже не болела, как говорится, да, то есть что приходит в привычку. Я знал, что через дня 3 я настрою свой рюкзак, ну, просто настолько точно, да, до микронов, что он будет на мне хорошо сидеть, нигде не давить. Я научусь балансировать вес рюкзака. Это в случае наклона, да, спусков, наклонов, там, подъемов. Ты регулируешь рюкзак. Да? То есть ты пользуешься немножко вот этой инерцией или, скажем, вот этим весом, или противовесом, который тебе дает сам рюкзак. В нужных моментах ощущаешь и вправду легкость, то есть ты облегчаешь определенные движения. Вот. У рюкзака еще хорошее свойство, то, что ты его не на плечах в этот момент несешь, а несешь на тазе. То есть вот таз, да, у него есть точки опоры. Вот. Mm-hmm. Таз, он как такая, ну, крепкая коробка, на которой привязаны ноги, да, на которой привязано туловище там через, ну, и так далее, да, и позвоночник. Но вот именно на этой коробке висит твой рюкзак, и со временем ты начинаешь вливаться в этот поток, в этот процесс, ты уже грамотно все выставляешь, ты уже идешь определенным ритмом, у тебя тоже ритм, если сильно медленно, попрошу заметить, обратите, пожалуйста, на это внимание, чем раньше, тем лучше. То есть, что касается скорости, да, ну, понятно, что в легкую мы идем 6 км в час примерно. Но при таких нагрузках и условиях, там, ландшафт и так далее, у вас есть там определенная амплитуда шагов, и она не должна сильно замедленной быть. И когда она сильно замедленная, то вы начинаете перегружать все свои суставы. Вы должны отработать эту динамику, и не страшно, если вас там, например, трое-четверо, ну, вы в команде, что немножко растягивается, как говорится. То есть сначала идешь гуськом, а потом видишь, понимаешь, что немножко растягивается, но самое главное, ты видишь, то есть, как говорится, ты видишь еще своих напарников, как говорится. Вот. У всех своя скорость. И это я тоже понял. Я один раз очень замедленно шел и понимал, что это сильно перегружает все суставы. Ну, вот так вот. То есть, на третий день примерно вливаешься. Ну, это по мне. Кто-то вливается сразу. У меня вот на третий день. И понятно, что на третий день мы уже поднялись. У нас уже был, по-моему, где-то уровень 600 метров над уровнем моря, примерно так, и уже определенный отрезок, определенный, как говорится, подъем был за нами, и вот как-то так. Саня, ты вот вопрос задавал, с чем он связан был? Связан был, как мы проходили, сколько длился поход, правильно? Да, тоже. Угу. Понятно. Последний вопрос был, это трудности в походе, с какими трудностями встречались? Да, вот, спасибо. Да, трудности, вот в первую очередь, это именно вот эта адаптация идет, да. Я не хочу сказать, что была еще психологическая адаптация, да, то есть, заберите меня, мама, я хочу домой. Такого, конечно, не было ни у кого, и быть не могло, потому что, во-первых, мы целеустремленно шли к цели, у нас был большой драйв, кайф присутствовать в этом походе, и у нас даже до таких мыслей не было. То есть, может быть, у кого-нибудь будет психологически определенный такой, ну, как говорится, такая работа, да, слегка. То есть, ты понимаешь, что и назад не вернешься, и тебя назад домой никто не отнесет. Ты должен идти вперед. Вот есть такие моменты, они приходят в нужную какую-то точку, может быть, в середине самого похода, когда ты уже половину прошел, еще половина перед тобой, может быть, в этот момент происходит какой-то такой, может быть, какой-то надлом в голове, и кто-то это ощущает довольно остро и понимает. Вот. Но у нас все грамотно, все офигенно было, и Реально, мы от этого получали удовольствие, хоть и были трудности во время, то есть погодные, как говорится, трудности, да, то есть мы шли довольно большой отрезок, была такая волнистая. Извини, перебью на этом, к погоде сейчас еще тоже перейдем. Ты вот до этого упомянул психику, да? Мне вот интересно насчет этого. Вот, все-таки, если один где-то ты находишься, то ты с собой так, как чистый лист, да? А вы были в команде, значит, группа. Группа — это разные люди, у каждого мужика там свое на уме. И вот мне интересно, вот эта динамика команды, может быть, какие-то конфликты, разногласия. Один влево, другой вправо, кто-то меньше, медленнее идет, кто-то... Вот какие-то... Что-то такое происходило? Вот как что-то можно сказать? Сань, честно тебе скажу, вот у нас очень славная команда. То есть состав команды был очень сплоченный, понимаешь? Там... У нас не было такого момента, где у нас был конфликт. Реально, вот от начала и до конца мы просто мы ржали, мы смеялись, мы пели, мы просто молчали. Вообще, вот, честно сказать, не было. Я не могу сейчас это, как говорится, интерпретировать, там, начать что-то там выдумывать. Я говорю, как нет, есть. Конечно. Нам, например, ну не знаю, можно ли сказать, свезло. Я ходил на походы, мне не с чем сравнивать. Но этот поход и команда из 6 человек, она была настолько сплоченная. Никто не ныл, что кто-то, как говорится, по его мнению несет больше. Да? Никто не ныл. Просто тупо несли и все. Значит, есть свои какие-то определенные... Может быть, как говорится, условия, почему несет один столько, вообще не спрашивали. У нас Роман, мы его прозвали Масса. Масса, да? Потому что он говорит, пацаны, мне не нужен объем, мне нужна масса. И мы ржали всегда. И постоянно, как говорится, он в нагруженном таком состоянии шел, вообще не писку. Мы ржали постоянно вот над такими фишками. Женя у нас довольно... такая душа команды была. Мы до этого, ехав именно вот в Норвегию на машине, мы прослушали все песни Слепакова. И знаешь, в какой-то момент, ну, Слепакова я не так часто слушал, но в таком масштабе, в таком количестве послушать Слепакова, да, сначала насторожило. Потому что хрен его знает, ты вроде бы и хочешь сосредоточиться на походе, который тебя ожидает, на каких-то, может быть, деталях, а потом ты начинаешь думать, а нафиг нас заморачиваться, как будет, так будет. И ты слушаешь Слепакова, ты, как говорится, в его власти, его слов, и он нам гипер помог, Саня, вот отвечаю, вот гипер помог. Все, вот там очень много песен, которые... Ну, может быть, нелепые, смешные, да. Но именно вот этот заряд, он нам хватил на 6-7 дней просто ржать, понимаешь? Вот были ситуации, понятно, вот я тоже замечал, у кого-то свои персональные какие-то ситуации в этот момент были, но эти песни, может быть, какие-то там звучки, прибаутки, вот эти всякие там частично маты Слепакова, вот они как-то внедрялись в наш поход, и мы не чувствовали напряжения. Вот, мы ржали постоянно. Это было прикольно. Это очень запомнится мне. Поэтому, конечно, кто как в свою медитацию входит. Мы, например, всю дорогу медитировали Слепаковым. Это было круто. Вот. И там песни, которые в некоторых ситуациях помогали. Что еще? Да, вот насчет психики мы поговорили. Вот, честно сказать, нам всем очень повезло, что такая вот команда была. Здорово. Вообще классно. Ну, а если с командой повезло, как с погодой повезло? Никак. С погодой было все... Все наоборот, да. Все было говно, да. То есть были частично пробелы такие, где мы старались именно использовать эти моменты, да, и старались использовать, если ближе к вечеру, найти место, окрестность, которая была бы не сильно болотистой. Обращайте внимание на поверхность, если она очень много моха, мха, да, это хорошо, он, во-первых, утепляет. Но в то же время, если вам не повезло, он полностью пропитан водой. Да, то есть, если некуда воде стекать, то он концентрирует всю воду. Местами был мох, прям вот рукой трогаешь, вот, вот как подушка мягкий. И он очень хороший изолятор. Вот. И обращали на это внимание, находили место. И, соответственно, всегда смотрели на часы. Это очень важно. Понятно, что мы должны за определенный срок определенные отрезки делать, но бывало, что места, то есть, ну, отрезки были сложные, и они замедляли нас. И поэтому мы до запланированной точки не доходили, и приходилось спонтанно где-то делать привал, кемпинг. Вот. И когда был разрыв такой, то есть, ну, как говорится, без дождя, мы старались быстро расставить палатки. Это самое первое, что ты делаешь. Быстро расставить палатки. Вот чуть-чуть по-сухому, да. Быстренько расставить. Да. Ну, вот. У нас было с самого начала все пайки. Они были, то есть, мешки. В этих мешках было 6 пайков. И в каждом мешке были циферки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это дни. Да? Когда что? Вот. И вот первый, второй, там, третий день, у кого чей паёк, тот достает, с него вы, как говорится, ну, вытаскиваем все, весь ингредиенты, все вот эти, весь провиант, и это все заваривается, жарится там частично, просто так и все поедается. Патя тоже у нас частично ходит на поход, в поход на балкон. На балкон, на балкон, да. Ну, у кого как. Вот. То есть, обращать, пожалуйста, внимание на время, то есть, погоду в этот момент и ландшафт. Да? То есть, если вы планируете, что вы не будете в домиках ночевать, а домиков там довольно много, это вся сеть туристическая грамотно организована. Чуть позже насчет домиков поговорим. Если вы планируете это делать... в палатках, ну, то есть привалы в палатках, то вот эти все нюансы надо учитывать. Ну-ка, лучше заранее, чем дотягивать там до конца, да, еще 5 километров, все, и вот, а в нужный момент может или стать плохая погода, или просто тупо закат солнца, и все, понимаешь, и ты в темноте, это тупо. Ну, еще вот немножко поточнее к питанию. Чем вы питались? Вы брали с собой какие-то сублиматы? Вы где-то брали какой-то, я не знаю, что, консервы с собой несли? Или чем вы питались? Горелка у вас была, да? Вы готовили? Или где-то что-то по дороге где-то покупали, может быть? Или как, что у вас было? Очень хороший вопрос, Саня, довольно важный. И что касается организации, давайте с котелка начнем, с газа и так далее. Мы пользовались примусом, да, то есть у каждого газовый было... Газовый или много, газовый. Много не. Такой? Не-не, газовый. Бензин не берите, это почему? В случае пробоины какой-нибудь, этот бензин просто выльется на ваши вещи, на вашу еду и так далее. Газ все равно запаковываешь как-то, ну, были случаи, что там, может быть, вентиль срывал или что, но это не бензин, вот. Газ, он, по сути, тоже легче, да, ну, то есть, как говорится, у него есть тоже определенная своя плотность, да, в баллончике, но бензин, он как жидкость, у него тоже своя плотность, но... Но бензин горячее горит. Нафиг, я никогда бы не взял, потому что я могу... очень неудобно в какой-то ситуации просто засрать весь всю свою экипировку бензином, понимаешь? Газ у нас был вариант, баллон пробило, Жорик идет, сзади Жорика, и кто-то говорит, блин, что так газом пахнет. И начали каждый проверять свои рюкзаки. Вот, и надыбали один баллон у Жорика. А как открываем. Пробило? А? Как пробило? Сам взорвался или он ударил вообще-то? Нет. Ну, ты же есть определенные какие-то снаряжения, там всякие какие-то дополнительные свои там, ну, утварь всякую, там, не знаю. И как-то, может быть, неудачно получилось, и, может быть, чем-то острым или чем-то плотным продавило. Это же алюминий. Он же мягкая, или там жестянка, это не алюминий, жестянка. Это не может быть алюминием. Да, то есть и продавило, и дырочка, все, и газом пахнет. А мы уже поднялись на очень большую высоту, там был такой маленький отрезок ледника такого, солнце светит, и что-то непонятно, блин, газом пахнет. Может, где-то какие-то источники здесь, ну, как говорится, ну, гейзер, может, какой-то, знаешь, похожий был ландшафт такой, да, а потом что-то, нет, не может быть, и потом уже догадались, что баллон у кого-то пробило. Вот, Жорик достал его, и он, слышно, что, ну, шипел, вот, но, тем не менее, ничего не произошло с его вещами. Этот баллон просто, как говорится, дали ему опустошиться, и все, его потом с собой взяли и пошли. Потому что он пробит, все уже, ну никуда. Ну хотя я не думаю, что вот, ну, для бензина, для примуса, для этого же есть специально вот эти фляжки-то для топлива. Я не думаю, что ее чем-то можно продавить, как этот газовый баллон. Хорошо, мы не заморачивались, я не могу по этому поводу ничего сказать. Единственное, что я думаю о своем примусе. Ты, по-моему, его как-то видел. Я за 20 рублей купил 70-го года примус. Там форсунка, если неправильно открыл, короче, пламя такое, что на 2 метра не подступить. Немножко непрактичная штука, но, скажем, тогда в 70-е самый такой, самой новинкой. Сейчас пользуемся технологиями, и ими надо пользоваться. Ну, короче, скажем так. Вы пользовались газом, все ясно. Да. А вернемся к питанию. Что кушали-то? Не, я хотел еще добавить, что касается котелку. Снаряжение. Давай дальше тогда, хорошо. Да. То есть, что касается кухни, не берите никто с собой чашку там. Ну, то есть, понятно, что из чего чай пить, ладно, но не надо обязательно брать каждый по тарелке, там еще по какой-то определенной чашке. Возьмите одну какую-нибудь миску, с которой можно и чай попить, и суп, и кашу. Так? Вот. Лучше всего специального такого зеликона. Она складывается, она легкая, она температура устойчивая. И один котелок, один большой котелок. Если вот мы вшестером были, это все очень удобно. Дозируется вода точно, ссыпаются все эти порошки, там супы, все, что там, вот, все это заваривается. Это очень быстро, как говорится, распределяется по мискам, и каждый доволен, и еда не остывает. Вот. Если каждый будет заморачиваться еще брать по газовой горилке, каждый по баллону, и я хочу на своем примусе сам себе пожрать, сготовить. Да не, ну это... Ребята, я вам гарантирую, на второй-третий день вы будете жалеть, что вот это все организовали именно в таком ключе. Нет, ну если все правильно, если идешь в команде, то зачем одной горелки хватит, большой котелок, чтобы на всех хватило, и все. Не. Две горелки обязательно. Ну, от группы зависит от количества людей. Если одна выходит из строя, всегда есть вторая. Вот почему. Ну, да. Только из-за этого. Ничего больше. Понятно. Две хватает. Это, не знаю, какие случаи всякие бывают, но прям вот так, что две полностью из строя вышли, ну как, вероятно, но не так высок процент. Газ обязательно, распределяйте газ, то есть у газа свой КПД, у газа потеря КПД при определенных условиях, температурах, чем выше, то есть чем выше, да, вода закипает, да, учитывайте, пожалуйста, это все. Если вы находитесь на какой-то поверхности выше 300 метров, там, да, это не играет никакой роли, но как вы только переступаете точку да, вы начинаете ощущать, насколько все медленно готовится и так далее. То есть газ обязательно распределяйте по карманам, чтобы его хватило. Берите большие, там 500-миллилитровые, миллилитровые достаточно. Есть маленькие, но опять же это барахло, которое будет, ну, или 2 по 250, или 1 по 500, да? Это одно какое-то барахло, или 2 барахла, да? То есть это все немножко учитывать надо, так? Вот, котелок большой, да, чтобы все готовить в одном, потом по мискам. Эта миска должна быть специального силикона, например, чтобы намного меньше тратить воды, чтобы очистить. Это очень классная штука. Есть и специальные пластиковые такие покрытия, там в Глобетроттере смотреть или еще в каких-нибудь магазинах. Просто раз водичкой сполоснул, и все. Тоже просто лотосовый эффект, типа, да, такой. Знаешь, как японцы, вот как эти самураи, катану вот это, раз так сдернули, и они от крови, и она чистая опять все, да, то есть меч их не чист. Именно здесь такой же эффект лотоса. При грамотно вот так берешь, так поел, хрясь, она чистая. Раз чаю налил, чаю попил. Да. Я, например, как чай пил. Я купил себе от Stanley маленький, ну, не как термос, а больше как термос-стакан, что ли, такая, знаешь, комбинация. Да. Я им пользовался. Почему? Потому что, во-первых, он герметичный. Да, и он хорошо держит, какое-то время держит кипяток. Это было очень удобно, нежели если у вас просто стакан, вы налили кипяток, и через определенный срок, когда вы очень часто мерзнете или мокнете, вы понимаете, насколько важно удерживать эту температуру в этом стакане чая, чтобы хотя бы немножко погреться. Но она улетучивается, температура, и поэтому вот на помощь приходят именно вот такие стаканчики, там полулитровые, да, вот я от Stanley взял, довольно крепкий, из такого хорошего, покраска такая, знаешь, которая не отбивается, она применяется, например, в специальных ящиках для инструмента, вот такое покрытие апельсинового такого, ну, знаешь, такой рельефное покрытие такое, да, апельсина. Да. Вот. Оно очень грамотное, робуст такой, то есть очень крепкое. Я брал его и замечал недостатки у других. Ну, мне просто повезло, я взял его, а у всех остальных были простые стаканчики. Я не хочу над ними насмехаться, просто я обратил на эту деталь внимание, что у меня было преимущество, что кофе, например, намного дольше горячее. Понимаешь? Да. Я просто крышечкой прикрывал, я мог эту печеньку, как говорится, или еще что-нибудь кушать, там, сникерс жевать, да, а потом крышку открыл, глоток сделал, да, ну они орехи, да, крышку открыл, глоток сделал, и кофе горячий. То есть такие вещи, мелочи, да, но они становятся настолько гиперважными, когда ты продрог, когда ты мокрый и потный, пасмурно и сыро. То есть высыхать вообще практически шансов ноль. Только когда солнце светит, ты раскрываешься, ну, раскрываешь, как говорится, свою куртку, там, рубаху, и стоишь, сохнешь немножко, да. Видишь, как от рядом стоящего просто идет пар. Знаешь, ты как как электростанция какая-то, что ли, такая. С тебя пипец прет просто энергии, вот это, то есть тепло вот это. И шапку. Не забывайте одевать шапку. Почему? Через наше темечко, через верхнюю часть, то есть, ну, головы, выходит до 30% тепла, то есть тела. Да, вот тело определенно. Вот 30% того тепла, которое необходимо согревать, оно уходит через голову. Поэтому одевайте шапку. Без понтов. Там я не думаю, что понтоваться там без шапки ходить или еще что-нибудь. Одевайте шапку, это должно прийти, как говорится, ну, войти в привычку. Это очень важно. Руки Мы сейчас, конечно, забежали опять вперед. Давай вернемся опять. Чуть-чуть в сторону уж длинно. Да, да, да. Хорошо. Ну, я просто... Мне прилетают опять все эти мысли, ассоциации. Я их сочетаю с походом, с привалом, с кухней, едой и так далее. Все взаимосвязано. Да. Ну, вот, короче, главное. Большой котелок с собой. Распределяйте газ по количеству, потому что две горелки обязательно, чтобы если одна выйдет из строя. Я взял, у меня был тоже примус Spider. Да, очень маленький, близко к земле. Почему? Чтобы не задувало ветром сильно. Подожди, примус Спайдер как раз, его можно и на газу, и бензином можно, кажется, сжечь. Ну, у меня еще газовый только был. Ясненько. Вот. Да. Генау, стаканчик, если у кого есть вот такой, он, ну, сам такой стаканчик термос, довольно хороший, он помогает удерживать тепло. Если же вы в поход делаете где-то в Испании, не знаю, Якобс век какой-то, да, где 40 градусов жары, то у вас там совсем другие нюансы, которые вас напрягать будут. Вы наоборот будете в легкую идти и будете постоянно думать, как выпить лишний глоток воды и как бы спрятаться от солнца. Здесь же все было наоборот, в точности наоборот, поэтому удерживать тепло, сухость, то есть, ну, и избегать сырости. Вот это было такие важные фишки. Вот. Ну, поговорили о кухне. Ну, что касается провианта, там у каждого на вкус. Вот, да, питание. Что вы кушали в дороге-то? У нас супы были. У нас были лапша была, вот эта пятиминутная китайская. Она довольно удобная. Доширак. Да, она реально удобная была. Можно было миксировать еще. Мы резали даже кабаноси, вот эти колбаски копченые. Все бросали, пофиг, все шло в ход. Все пожиралось, все съедалось, все было вкусно. Мы брали пюре, очень вкусно. Мы брали с собой лук, да, то есть вот этот, знаешь, на хот-доки сыпят. Сухой или как, ну, жареный такой лук. Жареный лук. Очень грамотно, вкусно. Оно все так придавало свой колорит, свой такой привкус приятный. Ну а когда через 3 дня похода ты там все пожираешь, как комбайн, короче, у тебя вот это такая мельница. Ты все пожираешь просто. В свежем воздухе все вкусно. Ребята, не берите с собой соков и не берите никаких кол, всякой фигни. Забудьте эту чепуху навсегда. Если вы знаете, вот, например, Норвегия, на каждом шагу почти везде источники. Чистейшая вода, она просто чистая, кристально чистая вода. Ее просто гипермного. Есть районы, где не рекомендуется. Обращайте внимание, если вы нашли источник воды, и где-то рядом лежит какая-то туша тухлая, мертвая, не пейте, идите дальше. Потому что в воде, ну, вода может частично заражена быть, потому что какие-то издающие там какая-то зловонь, или вот эти газы, или еще что-нибудь, что из этой туши выходит, оно может перемешаться с водой. А в этой микрофлоре, то есть там очень быстро все распространяется, как бы. Вот. Насчет источников воды без проблем в Норвегии. Значит, вы вот еще хотел спросить, что вы пили? Только источники только или вы таскали с собой бутылки? Да. Что у вас было? Да, у нас были пластиковые, ну, почти у каждого были специальные. Пластиковые такие очень крепкие герметичные бутылки, которые выдерживали, как говорится, натиск. Они были предназначены для походов. К ним можно было привинтить специальный шланчик, через который можно было, не доставая бутылки, пить. Да, мы его прозвали Титькой. Я такую штуку купил. Офигенная штука. Ты его продеваешь, ну, то есть у меня в рюкзаке специально был такой, ну, сбоку есть вот эти сеточные такие карманчики. Потом я продевал просто через определенные петельки, и этот шланчик постоянно был в доступности. Даже если я одевал пончо, в этот момент шел дождь, я проникал просто рукой через шею, через пончо доставал эту титьку, и каждый, кто хотел, мог попить, потому что там не было такого твое-мое. Там просто тупо, если в бутылке у тебя закончилось, ты пьешь у другого. А как только видишь источник, привал короткий, все пополняют воды или договариваются. Если у кого-то сильно много сильно загружен рюкзак, то распределяется вода по другим участникам. Mm-hmm. Да? Вот так. То есть Роман, например, масса. Он нес реальную массу, вот реально в нее. Вот он настаивал на том, чтобы нести тупо все орехи там или еще что-то, массу, короче. Но я тогда взял на себя ответственность и взял 2 литра воды и пополнял, чтобы через титьку можно было, как говорится, обогащаться водой, потому что вода выходит просто с большой скоростью. Вот так. Ну, значит, ты теряешь ее. Пили воду сырую, да, вот как источник идет, не кипятили, не фильтровали, нет, ничем. Нет. Чистейшая вода, чистейшая, ребята. Как проверить? Если вы наливаете воду, если, например, есть солнце, да, смотрите на солнце, и в этой воде плавают от 2 до 3 миллиметров какие-то частицы. Это нормально? Это нормально почему? Это вот этот микромир, он присутствует везде. И поэтому с помощью ваших антител, с этим, когда вы воду эту употребляете, эти антитела вот это все замочат в считанные секунды, у вас никакого поноса не будет. И есть же фишка, если вы на воду смотрите, и в них достаточно мелкая, очень, но гипер-гипер мелкая какая-то фигня плавает, будьте осторожны, тогда, как говорится, запаситесь специальным фильтром. Фильтруйте эту воду. Да? Если же вот эти частицы довольно большие, их прям видно от 2 до 3 мм, то, по сути, там это, как говорится, артефакты. Их просто пьешь с водой и все. Ну, то есть, как говорится, пьешь и все нормально. Вот. Но смотря где. Если вы знаете, что по этой ветке, по которой вы будете идти, знаете, что будут места, где нельзя пить воды, то заранее же вы информируетесь, правильно? То вы должны учитывать, что на определенном отрезке вы должны запастись водой. Следующий отрезок – не пить воды. Ну, нельзя где-то пользоваться источником. Это почему я так вот подробно? Ребята, это самая главная вещь. Вот ботинки, которые помогают, уберегают ноги, да, и от влияния природы там и все так далее, и вода. Без нее вы просто пропадете. Вода обязательно нужна. Потому что дегидрация, она приводит к, как говорится, сбою, а этот сбой в твоем организме, он приводит к галлюцинациям. Вот, то есть ты какие-то делаешь неумышленные вещи, которые не подлежат логике, и ты можешь делать какие-то какие-то глупости, которые могут привести к фатальному какому-то исходу. Да? То есть там я бы не сказал, что каждый шаг опасен, но были отрезки, Саня, там я понимал, что тупо неправильно сейчас шагну и все. И просто все. То есть выключается свет, кино заканчивается. Были моменты. Там мы переходили вброд. Там мы 4 раза переходили вброд, то есть нормальная, холодная, ледяная вода, да, ботинки, чтобы не намочить, их надо было снимать, да, то есть примерно 5 градусов тепла, может быть 4 градуса, а вода все 0, а может быть 1 градус, откуда мы знаем, но это было реально освежительно. Потому что когда ты эти 20 метров прошел по этим голым камням, то есть ты на них наступаешь тупо, да, на эти голые камни, и ты понимаешь каждый шаг, ты становишься медленный, и когда ты выходишь, у тебя перепад этой температуры, у тебя аж кости трещат. Прям, ты прям чувствуешь, как они внутри просто хрясь, вот так вот. Но это у меня так было. Ну, такое ощущение, короче. Да. Как будто они хрустят. Просто это так, Мы первый раз, когда вот этот отрезок сделали, сначала мы офигели, когда Андрюха немножко оступился, потому что камень при переходе, многие туристы бросают эти камни, чтобы они были чуть выше уровня воды, который там, ну, протекает, да, речушка. Потому что ты же хочешь всегда стараться не намочить ноги, правильно? Это же важно. Поэтому бросают всякие камни. Эти камни со временем, может быть, или крепко лежат на поверхности, а иногда может быть, что они немного несбалансированно, как-то опасно лежат. Вроде бы наступаешь, все окей, а потом берешь раз, и он, не знаю, как подшатнется так, и ты уже здесь балансировать себя, да, и ты понимаешь, там влево раз, и ты уже в этой речушке, пусть она не глубокая, но ты нафиг весь мокрый. Вот, это просто фигня. Поэтому с собой берутся специальные еще спасательные клеенки вот эти, да? То есть фольга вот эта спасательная. Ее обязательно с собой. Она легкая Что и это очень... такое? Я не знаю. Ну, например, в каждой аптечке или в каждом вот, ну, вот у тебя также в машине, в аптечке, в наборе А, да, точно, имеется такое. лежит вот это, да, я не знаю, как она толком называется, но Да. она, короче, тебя... То есть или спасает от жары, или Ну, типа такое наоборот спасательное держит. одеялко, да, такое тоненькое Да. очень. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, это такая, так фольга, типа такое, Да, вот. да, да. То есть у нее две функции. Или она тебя греет, или наоборот от жары спасает. Там два варианта, да? Ну, неважно. То есть я почему говорю? Если бы вот так шлепнуться, то есть ты полностью, надо было тебе догола раздеться, да? И греться до тех пор, пока вещи... Или у тебя есть вещи на смену, и твой рюкзак не сильно промок. Или ты просто гипер там как-то разбиваешь палатку, не знаю, и остаешься, пока как-нибудь не высохнешь. Да? Такие вещи. То есть перевалы, все, то есть вот эти вброд ходить, очень важно. Куда наступаешь? И если у вас есть две специальные вспомогательные палки, знаешь, как у лыжников, Да. берите с собой. Берите с собой, это 30%, они отнимают 30% от нагрузки на ноги, то есть на ноги. Ноги, то есть, ну, как говорится, ослабляются, и поэтому много работаешь и руками. Очень-очень помогло. Если бы не они, то моим коленкам просто капец был. Но фигня. То есть на отрезке Андрей оступается, мы все поворачиваемся, это секунда, мы все перестаем дышать. И он как-то у него получается этой палкой еще сбалансироваться, уткнуться в какую-то ближайшую лежащую глыбу, как-то сбалансироваться, встать опять на ноги и перейти. И мы понимаем, опа, так, вот в таких ситуациях мы сбавляем скорость без всякой суеты. А мы, знаешь, мы только на первых порывах, там первые 10 километров, мы первый день идем, знаешь, вот эта расслабленность, легкость, бля-бля-бля. И ты Да. не до конца, ты не до конца взвешиваешь ситуацию. Вот, Расслабился, уже не да. сконцентрированно идет. Как-то понимаешь, что 10 километров там где-то стоит твоя машина, ты еще расслаблен. Да. Но когда уже 30 километров, где уже и не туда, и не сюда, ты понимаешь, что здесь уже все, каждый шаг очень важен. И когда мы переходили вброд, мы это делали 4 раза, ледяная вода, короче, давала о себе знать. Это значит, такое крещение было. Мы так это, прям каждый ощутил, что такое Норвегия. И все идут и кричат: «Норвегия!» Круто, короче. Вот. А где вы Вот тоже ночевали? трудность была. Я так понял, что вы ночевали в основном, как в палатках и в каких-то домиках, да? Не мог бы немножко вот про эти домики рассказать, что Да. это такое? Короче, домики. Почему мы запланировали тоже ночевать в домике? Это просто регенерация, да? То есть за эту ночь ты полноценно высыпаешься, и ты спишь в теплой кровати, ты моешься в ледяной воде в озере. Да, у тебя есть специальное биологическое мыло. Пожалуйста, тоже на заметку. Возьмите с собой, если вы друзья природы, и берегите, пожалуйста, природу. Да, особенно вот Норвегия, она уникальна. Она дает очень много блага, дает много, как говорится, ну, впечатлений. Поэтому и оберегать ее бы хотелось бы каждый понемножку оберегать будет, это уже хорошо. То есть берите с собой биологическое мыло, которое не приносит никакого вреда воде, то есть, или вот, скажем, всей живности, которая в этой воде находится. То есть мы, например, для регенерации 2 раза в домике ночевали. Ты просто сидишь перед камином, прогреваешься. Мы взяли с собой спирт. Угу. Это еще одна из самых важных фишек. Ребята, для внутреннего или для внешнего? Для внутреннего, конечно. Натирать это фигня все, потому что если ты натираешь, то натирайся только в закрытых помещениях, где офигенно тепло. Все остальное это миф. Потому что когда ты натираешься, алкоголь или, скажем, быстро испаряется, и он, наоборот, сильно охлаждает поверхности тела. То есть ты переохлаждение гарантированно. Да? То есть ты уже восстановить тот нужный градус твоего тела, то есть температуру, уже не получится. Поэтому мы спирт чисто взяли. А Андрей у нас химик, да, лаборант. То есть профессор наш тоже офигенно в химии разбирается. И что хорошо, даже его знания очень важны были при походе. Вот. Он взял с собой, и теперь держись, 99% чистейший спирт. Я сразу, когда он сказал, вспомнил фильм про... как же он? Про бизнесмена Фому или нет? «Не валяй дурака». «Не валяй дурака» с этим... с Алтайского края. Как же его фамилия-то? Евдокимов. Бочку со спиртом-то нашли. Вот. Ну и начали пробовать, то есть дегустировать ее. И говорят, о, пьется как все 100. 100% не бывает. Бывает 96%. Вот. А этот был 99% чистейшего спирта с лаборатории. Он в общей доступности его не найти. Он только чисто в таких условиях в лабораториях применяется для определенных каких-то своих там экспериментов. Разбавлялся он 1 к 2, вот, 1 к 3 даже, 1 к 3, потому что 99. И что хорошо, почему спирт? Мы взяли 200 мл, да, его разбавляешь чистейшей кристальной норвежской водой и получаешь 1 к 3, получаешь 600 мл хорошей водки. Примерно 30 градусов. В эквиваленте примерно 30 градусов. То есть спирт удобен тем, что его мало, но когда ты его разбавишь, его много. И мы налили, и вот эти 600 мл мы постепенно за дня 2 для разогрева, за 3 даже, не, 4 дня мы потихонечку распили. Мы это добавляли перец туда. Да, то есть, но это все делать надо в закрытых помещениях, где есть камин, тепло, тогда это дает максимальный эффект. Было прикольно. Вот для этого были нужны домики. Домик сделан так. Домик снащен всем необходимым, начиная от дров, которые надо колоть самому, ага, приносить. Значит, дрова там уже все есть. Да. Ничего с собой тащить не надо, было где-то запасаться. Я расскажу, как вообще попадает вот этот весь провиант, вся вот эта утварь, все эти стройматериалы и так далее, как они попадают в эти домики, потому что на машине там не проехать. Когда в зимний период огромная шапка снега, то по определенным веткам, да, и это знают профессионалы, ездят на бульдозерах, на этих вездеходах. На снегоходах. Снегоходах, прости, да. Хорошо, когда две головы, да? Вот, на снегоходах и привозят все самое необходимое ровно на 12 месяцев. Ровно на 12 месяцев. Поэтому, когда ты находишься в домике, ты всегда должен очень ответственно подходить к ресурсам. Вот, там все найдешь. Ты можешь согреться, ты можешь помыться, потому что домики в основном рядом с каким-то озером, а озер там миллиард. Вот. Ты можешь помыть посуду свою, там есть воду принести, соответственно, там нет уже, то есть там, ну как, водопровода нет, тебе надо носить, Ну, поэтому да. Ты несешь вахту, 6 человек, каждый распределяется по своим, ну, как говорится, у каждого своя задача. В этот день, то есть меняется, кто-то кушать готовит, кто-то воду носит и как-то так. Вот. Соответственно, офигенно можно немножко поиграть, там есть игры специально, чтобы проводить время. Там встретишь людей, которые также идут своей дорогой, поговорить на разные темы. И что интересно, ты на английском, частично на норвежском, на немецком. То есть, по сути, ты найдешь способ, как поговорить, рассказать о своей судьбе, что тебя сюда принесло, для чего. Также выслушать своего, как говорится, оппонента, говорится, что он расскажет. И очень интересно, там такой люд ходит. Думаешь, ё-моё, так просто, вот как пешеход, ты его не встретишь. Вот. Мы были в Тролльтунга. Тролльтунга – это же наша точка. Торхютн, ёшкин кот. Так называется, Торхютен. Там это первый наш привал был в домике. И в этот день вахту, то есть ровно неделю держала одна женщина с сыном. Были там на ровно 7 дней. Они держали вахту, потом приходила смена, те уходили домой, и следующая смена уже на 7 дней. И вот так всегда постоянно цикл вот этот, да, вахты, вот так менялся людей. Mm-hmm. Потому что ты можешь... Просто от скуки там с ума сойти. Поэтому нужен какое-то разнообразие. Вот. Вот. И сыну примерно 17 лет, но он был настолько такой мужлан, настолько много уже пережил за все свое время. У него отец охотник. Патюшенька, ну я же тебе открыл балкон. Сходи погуляй немножко. Вот, молодец. Вот. Его отец также пропитан всякими походами, Норвегиями всякие. Ну и сын в том же русле, в той же стезе, уже на 17-летнего пацана не похож, уже реально мужлан такой, мужик просто. И у него огромный тесак такой на бедрение так висело, короче. Вот. Ну молодец, интересные истории. И мы рассказали о своих, как говорится, всяких там интересных случаях. И они рассказали, как-то вечер... Этот вечер так прошел быстро. На следующий день уже надо было опять в поход. Тело ломило. Все не хотело никуда идти. Тело хотело спать дальше. Все было тепло, все было приятно. Знаешь, как-то. И это такие мелочи. Домик, он по сути был по минимуму, да, но самое необходимое. А эти домики, они просто стоят для всех, заходи, ночуй? Или да. Это надо заранее бронировать как-то? Нет, нет. Если дом... И если не повезло, и домик полон, ну занят. То есть занят, да. Там, как говорится, 12, там домики бывают на 20 человек, да. Если они битком набиты, то, к сожалению, или ты идешь дальше, или просто разбиваешь палатку рядом. Ну. К сожалению, это так. Ну, вот. Понятно, что да. Хорошая штука очень. Вот. И теперь, что касается, все, конечно, не бесплатно, там есть логбук, в который ты заносишь свою фамилию, то есть заносишь всех, откуда вы идете и куда вы идете. На случай, что... Чтобы тебя нашли потом, вот здорово. Да, да, да. Это получается, если это вот в логбук, ну это в журнал в этот заносишь всю команду свою, когда, во сколько, откуда и куда. Да. На тот случай, если вдруг что-то случится, чтобы тебя могли найти, значит, ты от точки А до точки Б не дошел, например, да, чтобы знали, где ты находишься, чтобы хоть как-то ограничить этот регион, где искать нужно. Да, да, да. Это здорово, молодцы. Да, вот как-то так, да. И еще почему ты, соответственно, заполняешь бланк, в котором ты оставляешь свои данные, и через определенный срок, в этом случае у нас мы ходили... Ой, когда же это было? Сейчас, секундочку. Это было в августе, да? Вот. И примерно в январе, аж в январе этого года. То есть, в августе 2017 и в январе 2018 только пришло уведомление о оплате этого домика. Ого. Понимаешь? Да, то есть, видимо, этот логбук, он заполняется ровно 12 месяцев, потом со следующей вахтой эта книжка, видимо, несется, ну, относится куда-то на центральную, не знаю, как назвать, ну, В администрацию какую-то. В администрацию, да, вот уже оттуда уже распределяется по тем людям, которые там находились, ну, и идет оплата. И как дорого это? Короче, им за Торхютен было 2100 крон, да, ну, то есть, если перевести, было 230 евро примерно, где-то так. На шестерых. На шестерых это 40 евро. Немного. Да, это немного. 40 евро вот. За ночь. Ну, как это, уже дешевый отель. Да, Саня, но когда ты знаешь, что ты 4 дня шел и в палатках, и ты офигенно мокер. Я просто сравниваю по ценам. Да, ты понимаешь, что ты просто хотел чихать на эти деньги, даже если бы это было и 50 евро, понимаешь? Потому что когда ты свои почки застудишь или еще что-нибудь, да, эти 100 евро потом, они просто будут, ну, ничто. Не, ну, само собой. Нет, это понятно. Я просто все равно, поэтому я сначала и удивился, что думаю, как для всех все-таки, как бронировать не надо. Потому что я знаю, что Норвегия все-таки страна очень дорогая. Да, поэтому. Совершенно. За такой домик вроде бы как... Ну, удобств-то как таковых там и нету, да, собственно говоря, сам все готовь, дрова даже саму рубить надо там, за водой ходить или что, и все равно 40 евро с человека за ночь, я считаю, это немало. Да. Ну, там, видишь, само вот это снабжение, это далеко от цивилизации, ну, да, это конечно. Один раз только в году ходит этот снегоход, все там, соответственно, в аккурат. Вот этот материал, все остальное, это все стоит денег, и это как-то надо тоже окупать, это надо придерживать, чтобы вот эта вся сетка туризма, она как-то дышала, как-то вот, ну, работала, и все с удовольствием поддерживают это, и домики в отличном состоянии, Саня. Да, ну, хорошо. Ну, Соответственно, они, конечно, из дерева, потому что ты туда же бетон не привезешь заливать, правильно, или камень. Есть домики из чистого камня, то есть глыбы, да, грамотно. Не кирпич, ничего, что камень чисто лежит глыбы, натурально. Да, да. Вот то, что дает природа, и такие домики тоже встречались. Прикольно. Вот. Ну, как-то так. Вот то есть... Насчет гигиены, ну или там туалеты, ведь жизненные продукты надо куда-то девать. Вот в дороге конечно, вы идете, да. Как это, там встречаются какие-то специально уделенные места или прямо на природе просто от тропинки отошел в сторону и справляешься? Да, у тебя две вещи в руках. Туалетная бумага и саперная лопата, короче. Реально с лопаткой ходили? Ну да, что, компост же. Раз... Просто копнул туда, это как, ну все, что я тут говорю, это понятно все. Ну, короче, на компост все. Ну, саперная лопатка сначала в первых днях она была, как говорится, не одобрена, а уже на второй-третий день она получается не только как саперная лопатка была, она еще и как топор была. Да, это весит сколько? Килограмм, 700 грамм, по-моему. Это или не килограмм, 300 грамм. Угу. Конечно, его ощущаешь, но эта саперная лопатка, она реально сыграла свою очень важную роль. Ну и так далее. То есть, насчет этого без проблем. Находишь место где-то, говоришь, что вот в этом направлении, пожалуйста, не надо, там минное поле. И уходишь, возвращаешься, все нормально. Ну, как-то каждый чисто себя организовал. Ну, на крайняк, может быть, есть такие влажные салфетки тоже. Ну, так, чтобы они прогнивали, да. Обращайте на это тоже внимание. Ну, зачем засорять, да? Один человек, не страшно, а миллион, который проходит, это уже загрязнение. А годами, так это уже чуть ли не биологическая катастрофа. природная катастрофа. Поэтому немножко за этим следить надо, да. Не, насчет этого вообще проблем нет. Ты перестраиваешься на и понимаешь, что такого теплого душа, как дома, не будет. Вот у тебя вода, в любой момент штаны снял, помылся, да. Привыкли уже в 5-градусную температуру, там 5-10 градусов было, да, так вот колеблилась температуры. Вода 2-3 градуса примерно, наверное. Ну, обледенение по периметру берегов не, как говорится, не наблюдалось, поэтому не может быть, что она нулевая там или еще так далее, да. Она была 2, 3, 4, может, 5 градусов. Вот. Ты привык, уже с привычки раздевался догола, полностью чисто, тупо догола, да. Ну, кто тебя там видит? Брал биологическое мыло и пошел мыться, короче. Потому что ты первый момент ощущаешь такой, не знаю, колотун, такая, знаешь, плетка мороза по твоей жопе, блин. Все это, ну, то, что обмылся, помылся тряпочкой или, ну, специальная салфетка там походная, знаешь, которая быстро высыхает, вот эти полотенца. Ну, такое тоненькое Вытерся, маленькое полотенце, да? да, вытерся, труселя натянул, все одел, и через ровно 10 минут приходит просто сказочный кайф. У тебя тело начинает просто жарить, Гореть да, то есть, начинает, да, да? ты накидываешь на себя еще что-то потеплее, и вот это тепло остается, и ты уже подходишь к костру, ты берешь чашку кофе там или чая, да, ты просто проводишь это время перед костром. У нас этот день был, привал, где мы могли немножко пожарить на костре или просто у костра. До этого мы нашли какое-то захоронение какого-то лодочника или рыбака, который свои снастя там где-то упрятал, и сверху была огромная, ну, из досок сбитая какая-то там, не знаю, часть какого-то пристани, что ли, не знаю, такой вот. Мы взяли именно этой саперной лопатой, выковырили 3-4 доски там было, разрубили, потому что у нас томодавк настоящий был, прикинь, настоящий томодавк был, разрубили и сделали офигенный костер. Мы просушили свои ботинки, я спалил свои стельки. Мы офигенно согрелись у костра, мы провели время, мы жахнули понемножку этого, ну, по там 50 грамм спирту каждый, да, там, рассказали истории, поговорили, кто как в этот день что видел, там, знаешь, то есть. Время было потрясающее. Не потрясающее, а прекрасное. Потому что от слова потрясение как-то негативно звучит. То есть было просто впечатлительно. Да. Вот. А что касается томодавка, блин, в первый же день произошел такой тупой момент. При рубке дров Жорик себе томодавком, а он новый и острейший, как лезвие, надрубил себе руку, короче, прикинь. Ух ты, ёшкин кот. Где-то там далеко, непонятно где, и происходит именно вот такая вот, как говорится, травма, и ты понимаешь, она здесь где-то дома, можно было съездить там, зашили бы и так Ну далее, да. все быстро сделал, буквально за час ты уже бы тебя починили, ты дома сидел бы дальше кваску попивал там, не знаю, или еще что-нибудь, книжку читал. И ругался за то, что... А там такая фишка, да, где ты надрубил руку, думаешь, блин, все усложняется в разы, да, ты понимаешь, что вокруг грязище, вокруг всякая фигня, грязь может попасть, это все может гнить и так далее, да. И на помощь приходит изопозадона, как-то так называется. Это такая жидкость для дезинфекции йода русского, но в разы слабее. Но достаточно, чтобы убить 99% бактерий, которые попадают в этот момент. Томодавка, он был грязен, грязный же. И он когда надрубил руку, соответственно, туда что-то попало. Это надо было помыть. Вот. Короче, помыли чистым спиртом. Ой-ой-ой. Обмыли рану. И, да. И это все делалось в очень маленькой палатке. По сути, одноместной. Ну, как говорится, в этой одноместной палатке было немного пространства, чтобы оставить вещи. Но в ней расположились я и Жорик. И два наших больших рюкзака. И его пораненная рука. И дождь пошел. И не вылезти. И рука сочится. Кровь течет. И в потемках хорошо лампы были. Хорошо вот это вот, знаешь, такие лампочки, которые вот на голову одеваешь, как говорится, да? Да-да. То есть вот офигенная штука, удобная. То есть у тебя две руки свободные. И ты в этот момент можешь намного быстрее двигаться. Что-то делать. И все это как-то в кучу получилось. Надрубил руку. Тут пошел дождь. Очень тесная палатка. Много вещей. Хорошо, что аптечка была прям под рукой. У нас в рюкзаках у всех специально на шапках такие определенные отделения, где ты сразу быстро можешь извлечь оттуда аптечку. Так что организуйте, пожалуйста, свой, как говорится, рюкзак так, чтобы аптечка была на самом видном месте или доступна. Потому что, может быть, что вы потеряете сознание, а у вас единственная аптечка, и в этот момент надо реагировать, а другой рядом идущий или стоящий, или теперь помогающий, тупо не может сориентироваться, где она у вас находится. Вот. И, короче, все это так в кучу как-то. И надо это все как-то залатать. А до похода я выискивал, что же взять с собой из аптечек, и купил специальный. Сначала как-то думал, да нафиг он нужен, да не пригодится. Да не, все-таки возьму. Купил специальный лейкопластырь, такие тонкие нитки, они очень гиперсильно клеются. Они помогают на какой-то короткий срок залечить твою открытую рану, как бы ну, сомкнуть разрезанную плоть, кожу, да? Они такие, как ниточки. No. И ты там, не знаю, 3-4, ну, как говорится, зависит от раны, насколько она большая, да? Но у Жорика она была примерно сантиметров 4, разрез такой, да? Вот. И вот эти ниточки, по сути, вот этот лейкопластырь специальный такой, очень грамотно помог прям собрать кожу вот эту всю в кучу, чтобы она сомкнулась, чтобы вот этот процесс, ну как сказать, ускорить или ну. Хотя бы рану закрыть. Потом это все замоталось бинтом. И рану мы потом не открывали дня, ну, 4-5, наверное. Вот. И что самое интересное, когда мы были во втором домике, мы открыли рану, и на удивление, вот этот надрез, он зарубцевался. Конечно, надо было зашивать, но Жорику сказали, Жорик, судьба, теперь вот эта ранка, она останется навсегда. Да? На память. Да, и будешь своим сыновьям и дочерям рассказывать, откуда у тебя эта рана. И если мы уж лет так через 20-30 вновь встретимся, будет о чем вспомнить, как мы в очень гиперплохих неудобствах при плохой погоде и условиях лечили твою руку. Вот, знаешь, как-то есть свои, какие-то свои такие нюансы, которые можно вспомнить. Ну, конечно, этим мы не хвалимся, просто ситуация такая была, ну, фигня, короче. Вот. Поэтому каждое движение, все, что вы делаете, осмысленно. Если чувствуете, что, может, лоханетесь, тогда не рубите дрова. Не знаю, найдите другой способ, только не рубите, потому что в этот момент у вас плохое настроение или ощущение, или еще что-нибудь. Вот что касается интуиции, да, в этом случае она реально помогает. Вот. Вернемся к домикам. Я рассказал, они в очень хорошем состоянии, в них есть сортир. Ну, то есть, как говорится, сортир такой, ну, русский сортир. у них это тоже распространено. Что прикольно, на всю эту наваленную кучу ты сыпешь просто специальные опилки, этим закрывая все это чудовище, которое там веками, как говорится, лежит. Поэтому даже в таких мелочах продумано, оно как-то немножко облегчает весь процесс. Кому это реально сложно и противно, эти опилки реально помогут. Мне по херам было, потому что не привыкать, не раз уже, как говорится, сам понимаешь. Ладно. Вот. Да, домики все отлично. Частично планировать между делом, если вы делаете хардкор, хардкор, да, где только на улице спать, но местами все-таки планируйте домик, чтобы хотя бы прогреть свои чресла, выпить, не знаю, там 100 грамм спирту, прогреться, помыться в ледяной чистой воде, выспаться и так далее. Это офигенно. Вот. Очень круто. А вот скажи, пожалуйста, там как насчет туристов? Загруженные тропы, народу много встречается? Давай так, говорить, наверное, в интервале часов, да? В интервале 3 часов, наверное. Ты можешь где-то на окраине увидеть какие-то точки движущиеся, да? Это уже контакт. Я считаю, иногда вообще никого, а иногда прям то кто-то вверх, кто-то вправо уходит, то есть, не знаю, крест-накрест люди ходят. Потом местами какую-то часть дороги вообще идешь с группой людей, вот это на Тролльтунга было, понятно, ну, да, там это туристов как грязи. Туристический магнит просто. Да, то есть там уже плотность туристов, конечно, очень высокая. А так, в основном, в 2 часа, может быть, ты встретишь человека. Если ты идешь по тропам, где написано «heavy way», да, а это наша тропа была, в самом начале, когда мы начинали поход, в первых же метрах была табличка «Heavy Way». Я такой говорю, ну, прикольно. То есть, если сложные тропы, то, может быть, вы реже будете людей видеть, где легкие тропы, где люди просто тупо ходят после обеденного перерыва, чтобы утряслось все, там встретите каждые 5 минут, 10, может быть, кто-то мимо пройдет, вы можете спросить, как сориентироваться по карте, там, как найти эту точку. То есть в этом случае без проблем. Если кто очкует, то советую вначале брать какие-нибудь легкие маршрутики, где вы максимально берете с собой сникерс и бутылку воды, и через 5 часов или там 4 часа вы обратно дома, да, то начинаете с мелкого, у вас там, скажем, вы запланировали там 5, 6, 10 дней в Норвегии, поэтому начинайте с малого и потом уже повышайте градус как бы. Вот ты сейчас сказал про ориентир. А как вы ориентируетесь? Там вообще трудно ориентироваться? Нужны какие-то карты, навигатор, GPS-навигатор? Нет. Или как вы нашли дорогу? Или эта тропа такая, что с нее не свернуть никак? Не, вот что классно, вот каменистая вот эта вся окрестность, местность, она, конечно, в изобилии много камней. И за многие-многие годы люди соорганизовали эти дороги, тропы, ставив через каждые там 100 метров, да, или 200 метров, такой, знаешь, как бы, ну, такую кучу камней, на которой они баллончиком пишут букву Т. Вот у нас, например, наша тропа, она была с точки, ну, как говорится, Т, Тролльтунга, да, Тролльтунга. Обозначено, то есть, вот, так. Да. И ты, когда выходил на определенную горную местность, и ты мог немножко с высоты наблюдать вниз, как Цезарь, да, например, смотреть, пришел, увидел, победил, да, то ты примерно видишь, где эти камни, и ты по ним ориентируешься. Местами мы терялись. Для этого нужен был компас. Мы даже пользовались вплоть до фотоаппарата дигитального, на котором был встроен компас. Сложно было по звездам или еще по каким-то... Ну, мы не профессионалы, мы только, как говорится, начинающие были, но очень часто было... И здесь можно было тоже вычислить, потому что облачность там пробивает солнечные лучи, и с помощью легкой тени можно примерно представить, где сейчас, например, тень падает, да, на часовом циферблате, и этим примерно узнать, где, например, север и так далее. Не буду здесь сейчас, ну, как говорится, впадать в подробности. Всякие разные способы есть, вплоть до очень, ну, как говорится, почти бессолнечного и очень облачного времени можно все равно вычислить север и так далее, да, то есть найти точку. Вот, это все в Ютубе можно найти. Мы вот так и ориентировались. У нас была карта, у нас были вот эти камни, которые расставлены были людьми. У нас был дигитальный фотоаппарат, который встроен был компас. У нас был навигатор, который взял Женя. Мы пользовались им в машине, но у него была встроена вся такая глобальная карта, вплоть до... пеших дорог, вообще прикольно, местами ловила, местами не ловила. И просто по наитию рисковали иногда. Ну так вот. Потому что ты смотришь, а вроде похоже на тропу. Да, это тропа, а какая тропа, куда? И сам знаешь, если ты забрел не туда, ты знаешь, что ты сделал минус, и надо вернуться с той точки, с которой ты пошел, ну, сделал отклонение, и от этой точки уже идти дальше. Если ты отклонился и решил, а, срежу так и выйду опять на тропу, опа, не знаю, насколько все повезет, это надо немножко быть в этом случае, как говорится, не спешим, то есть не спешить, да. Вот. Такие трудности были с ветром, снегом. Чем выше поднимались, тем суровее все это становилось. Это был конец августа или начало августа? Это конец августа. Нет, это начало августа было, да. Начало августа, да, и там был, да, снег? Да, конечно. Мы поднялись больше выше 1000 метров над уровнем моря, уже окрестность была такая обледененная, лежали снежные шапки. Даже бы не подумал, что в августе уже так низко падает температура. Да. Вот, ну, там, не знаю, 5 градусов, но когда в твоих ботинках хлюпает вода, сначала она теплая, как в тазике, ты как-то... Сначала ты, знаешь, получается так, подожди-ка сейчас, секундочку. Патюшенька мой дорогой, подожди. Ой, я тоже глоток воды сделал хоть. Вот, так, вернемся. Так, секундочку. Степень промокания, если уже заговорили. Сначала ты как-то вроде бы опасаешься, чтобы не намочить ботинки. Потом через время они не только от ног начинают мокреть, ну, ты же потеешь там, да, они потеют, то есть они мокреют и от того, что ты... проходишь через лиственницу, через, ну, может быть, дождь пошел и так далее, они начинают промокать. Потом ты замечаешь, что твои носки уже мокрые. Через время ты сначала думаешь, ну, блин, ну как так? Потом ты на это плюешь. После этого ты понимаешь, что туда закрадывается немножко воды. Ну, еще не хлюпает, но она уже есть, и на это начинаешь плевать. Потом со временем ты уже понимаешь, что ботинки полные воды, там вода внутри, да. И что утешает то, что эта вода хотя бы, ну, минимум теплая. Потому что ноги твои греют, и у тебя такое ощущение, как будто ты в тазике ноги держишь. Вот. Но ты тупо идешь, и это хлюпает вода, понимаешь? Вот. И уже на отрезке, это пятый день был, один из самых сложных и опасных дней. Я считаю, мы немножко срезали неправильно. Возвращаться это мы потеряли бы 2 часа. И у нас, у пацанов легкая паника была при высотах. Я не буду говорить, называть имени, но это было. И нам пришлось срезать путь и сделать такой более, ну, усложненный маневр вплоть до балансировки, чтобы забраться на одну глыбу и попасть на ту возвышенность, с которой мы потом спокойно спустились по очень плоской возвышенности, спустились вниз на нашу тропу. Но этот момент был для некоторых, он был такой переломный. Ты должен здесь был решать. Или сейчас все, не, плюю на все, хочу возвратиться, возвращаюсь назад и иду по той дороге. Или все же рискнуть, понимаешь? Вот тут ты ощущаешь некий... Да, со страхом высоты, если у кого-то фобия есть, то это, конечно, тяжело. Ну, легкая перебороть. Да, легкая фобия была, и нам надо было распределяться по цепочке. То есть мы через определенные... 2 метра должен... Я, короче, ну, в этом случае у меня функция была схватить человека и держать его как можно крепче, чтобы он мог переступить и 2 шага, ну, через меня как бы переступить, мимо меня переступить и пройти по тропе вверх. Да-да-да. Потому что здесь был склон, и было очень опасно, не за что было удержаться. И в этом случае я... ну, как говорится, перенял роль перехвата такого, скажем. Да? То есть у меня извлекли, забрали, то есть мой рюкзак, чтобы я налегке был. И я в этом случае в роли перехвата был, как бы так. То есть я понимал в этот момент, насколько гипервысокая ответственность, потому что если ты вцепишься как-то слабо, и в этот момент получится какое-то неудачное движение, и он сорвется кто-то, да? Блин, вообще эти мысли, они не укладывались в голове, поэтому ты в каждого вцеплялся как тиски, понимаешь? То есть удивляешься, насколько ты его крепко просто держишь, да? То есть там открывается какой-то такой потенциал, который ты не применяешь тут дома, в нормальном быту и так далее. Там какой-то открывается некий потенциал в твоем организме, теле и так далее, какие-то способности, не пусть сверхъестественные, но ты ощущаешь немножко приплыв какой-то другой. Ну, может быть, какая-то мистика, но ощутил, насколько ответственный этот момент был. И когда мы преодолели эту фишку, мы поняли, что, конечно, мы сделали минус, лоханулись, но через именно этот момент мы забрались на эту возвышенность, и мы постепенно по почти плоской поверхности тихонечко с легким наклончиком спустились вниз на нашу прежнюю дорогу и пошли дальше. Вот. Чуть отрезком, там, не знаю, с километров 5, наверное, мы пришли к горной речке. Сначала перешли вброд 2 раза, то есть надо было перейти 15 метров, там 10-15 метров, ну, по шагам считаешь же примерно, да, такие шаги запоминаешь на всю жизнь, поэтому их считаешь. И потом был такой маленький островок по такой, ну, гравию, что ли, да, он такой островатый гравий был, а ты босиком, ботинки вверху, чтобы не намочить уже досконально. И последний отрезок 5 метров, где ты должен последним рывком прыгнуть на такую глыбу и со своим всем арсеналом, который ты тащишь, как-то сбалансироваться и успеть запрыгнуть. Ну, конечно, те, которые уже на той стороне переправились, они тебя за плечи, за руки как-то схватывают, чтобы ты не опрокинулся. Но это тоже было определенное усилие, которое надо было перебороть. Один раз в холодную воду мы заходили. Это же был уже 2-й раз, но он был уже такой, с изюминкой. Через островок и еще раз в холодную, и надо на глыбу прыгнуть. И, короче, еще сбалансироваться и не пи***нуться в воду. Простите за выражение, да. Вот. и так далее. То есть тоже своего рода что-то такое новое, которое ты в себе узнаешь. Смог, не смог, там, да, очканул, не очканул. И в конечном итоге все смогли, все были рады. Уже по привычке ледяные свои ноги, колотышки натираешь своим полотенцем немножко, слегка до красна. Потом опять натягиваешь полумокрые ботинки и рад, что все, слава богу, обошлось благополучно, идешь дальше. Вот. Потом был момент, и тут мы немножко, как говорится, задумались уже после, когда все смогли, мы задумались уже, сидя в теплом домике, во втором домике, и анализируя, насколько сложно, насколько опасно был этот момент. Была горная река, тоже ледники, то есть там же ледники, они как бы тают, оттуда вываливается огромная масса воды, она находит свои какие-то проемы, находит свою дорогу, это все сливается на следующий уровень, все ниже и ниже, и это все большие гигантские водопады и так далее. И мы понимаем, что после 11-12 часов, и это типичный цикл, цикл воды, прилива во всех этих озерах, горных речках, пегель поднимается, то есть уровень поднимается на 2-3 сантиметра. Этого хватает скрыть те камни, которые заранее уже, ну, как говорится, в прошлом из других каких-то туристов набросали для того, чтобы переходить. Эти камни, они спасают только если ты идешь утром от 5 до 9 примерно часов утра, то все вот эти речки, их можно перейти через эти камушки. Но уже после 9, ближе 11-12, там, ну, к часу дня, они заливаются слегка водой. То есть они чуть-чуть под водой. Это, соответственно, при быстром потоке фигня такая, что когда ты наступаешь, эта вода врезается в твои ботинки. Ну и, соответственно, при всем напоре, при всем этом количестве твои ботинки мокнут. Здесь же была опасность. То, что расстояние между этими глыбами было довольно большое, и мы не понимали, насколько скользко они были. И мы понимали, что вот эти 100 метров ширины этой всей огромной ледяной воды, ну, как говорится, речки вот этой горной, или ручья, не знаю, как это назвать, мы понимали, насколько опасна сейчас ситуация вплоть, ну, до фатального исхода. Потому что если бы кто-то подскользнулся и упал в эту воду, он как поплывок, он даже бы не успел сорвать с себя рюкзак, и он как поплывок бы просто по этому течению ушел бы на уровень ниже, в котором вода скрывалась в какой-то черной дыре. Там, ну, огромная, опять же, ледяная шапка. И эта вода, то есть этот поток, он скрывался уже в какой-то черной дыре. Что там? Понятно, что уже смерть, как бы, да? Ну, то есть уже что-то, что неприятное. Потом обратили внимание, и что факт, мы направились именно в сторону этой черной дыры, потому что там было две глыбы, которые были примерно ровно метр друг от друга. И между этими глыбами вода большим напором скрывалась через эти глыбы, да, сливалась вот именно в эту черную дыру. Вот эта огромная ледяная шапка, и туда вода уходила. И здесь был переход, то есть, по сути, прыжок, и ты на той стороне. Когда мы туда подошли, я ощутил максимальную уверенность, что я смогу. И вот эта секунда, которая для меня была рассчитана, я не промедлил и прыгнул. вместе с рюкзаком и так далее. Я не знал, что эта другая глыба на той стороне может быть скользкой, я мог бы подскользнуться. Ой. И так далее. Я этими мыслями свою голову не забивал. Вот эта секунда, которая была, я был 200% уверен, что смогу. Бам! И я прыгнул. И я очутился на той стороне. И в этот момент, когда те обсуждали, что делать дальше, я уже на той стороне был, понимаешь? И они так раз опешено смотрят и понимают, что мы можем, по сути, сами. Но Жорик настоял на том, снимаем все. То есть, как говорится, здесь было правило безопасности. В таких перевалах, в таких, как говорится, переходах обязательно снимать рюкзак. Человек, который уже на той стороне, он принимает эти рюкзаки. Если то есть расстояние небольшое, то можно перекинуть. Мы сделали следующим путем. Мы сначала перекинули все рюкзаки. Женя тоже перепрыгнул. И мы вдвоем хватали эти рюкзаки на счет раз, два, три. Громко кричали раз, два, три. Потому что перехватился неправильно. Рюкзак как-то тупо в твоих руках, ну, не знаю, там завертелся, бум, и ушел, короче, понимаешь? Ну, как-то так. Поэтому вот этот метр, что такое метр? Ну, там этот метр было как какая-то, блин, не знаю, огромный каньон какой-то, что ли. И вот эти вот мы перебросили все эти рюкзаки, и с подстраховкой завязывали веревки, крепко держали, и каждый перепрыгивал. Это, конечно, был процесс муторный, и для кого-то там, для профессионалов, пацаны, да вы лохи, блин, вам я здесь, да, но мы не могли себе позволить именно сделать ту ошибку, которую произойти, если бы мы, как говорится, ну, не вот этот правило безопасности, как говорится, не принимали, не применяли. Вот этот момент был такой, где в эту дырку смотришь и думаешь, ёшкин кот, блин, сейчас неправильно немножко оступился, ушел, все, все, просто кино закончено. Вот такой момент. Это пятый день был, который запомнился нам всем. Он был такой более сложный. Там было и 1300 метров над уровнем моря. Там было бесконечно много воды, снега. Там были озера. Там были такие моменты, где ты идешь и 45 градусов. Вот просто такая огромная ледяная горка. Вот здесь тропа, горка, и где-то там в метрах 300-400 видно обледененное озеро, где ты еще на глубину 10-15 метров видишь просто огромную глыбу эту под водой и думаешь, ёшкин кот, если ты в этих сейчас, в этом пончо, в котором ты одет полностью, под пончо у тебя все твое снаряжение, если ты раз оступился, это пончо, это баллонка, да? Да-да. Баллоне вот это, она очень скользкая. И ты по этому снегу, как ракета, быстро и верно в это озеро бы просто шлепнулся. Не факт, если успел бы ты там себя что-то снять, но у тебя секунд 10 и все. Опять же свет выключился. Такие вещи, которые дают задуматься и понимаешь, насколько ответственен каждый твой шаг. Вот как-то так. Это тоже была такая сложность. Вот. Но вот именно пятый день – это путь, который мы проложили, добравшись до второго домика. И вот эти последние 300 метров, они были соединены с таким склоном, таким очень неудобным и тоже своего рода слегка опасным, где ты видишь, что с левой стороны, по левую сторону у тебя озеро, опять же, и неправильный шаг, ты тупо туда можешь упасть, и вроде бы домики вот они рядом, и цель не дошел, отморозив себе жопу. Конечно бы спасли, вытащили бы все без проблем, но жалко, ёшкин кот, перед домом жопу еще отморозить. Но дошли. Вот этот пятый день запомнится очень. Он был немножко именно связан с такими решениями, которые надо было, ну, были перед нами, которые надо было решать, вот эти ситуации. Вот это то, что где ты взрослеешь, какого-то ну, частично взрослеешь, да. Растешь со своими заданиями. Растешь. Да? Не взрослеешь, а растешь, да, спасибо. Да, растешь. Вот. В этом домике было о чем поговорить. Уже отработана программа. Каждый знал, там воды принести, пожрать, сготовить, печь затопить. Вахту несли каждые 2 часа, чтобы печь прогревать, чтобы она не тухла, ну, надо же как-то греть. Ты деньги платишь, и ровно на 1 час батарея включается. Или на 2 или 3 часа включается встроенная батарея электрическая, и она шпарит без всяких тормозов, короче. Ровно 3 часа. На все деньги. Ровно 3 часа шпарит, ты ее никак не выключишь. Она 1 раз включается, и выключается только ровно через 3 часа, ну, где... получаешь количество тепла. И хватает это прогреть хорошо. Да, и была, стояла буржуйка, как говорится, да, в которой тоже надо было каждые 2 часа подкидывать полено, и поэтому всегда менялись. То есть первый в 2 часа ночи полено подбросил ложиться, у другого будильник в 4, тот бросает полено, вот такой кого-то в 6 бросает полено. Ну, в 6 уже мы в основном вставали уже. Вот. Ну, в основном вечер очень самый такой прикольный, когда ты наконец-то садишься за стол, кушаешь теплую еду, есть о чем поговорить с вахтершей, или ну, в этом случае была вахтерша, с которой можно было поговорить, немножко информации набраться, что ожидает дальше, как добраться, может, какие опасности или какие-то, может быть, ну, нюансы, которые учитывать надо. Вот это все обговариваешь. То есть тематика разговора, она в основном крутится именно о всей атрибутике похода, всей вот этой совокупности какой-то, может быть, опасности, там, может быть, сложности какой-то, да, то есть постоянно крутишься именно вот с этими темами. Там еда в каждом домике, вот, отдельный такой уголок, в котором консервы, все, что хочешь. О, уже заготовлено тоже. Да, если у тебя деньга есть какая-то, да, то тут бросаешь копилку, и это обязательно, то есть... припаситесь с собой баром, чтобы бар был, и не сильно большие купюры, и также мелочь, чтобы была, чтобы на случай, если у вас кончилась консерва, можно было докупить. А вы деньги меняли или евро кидали? Нет, менять надо. Угу. Вот. А где меняли, заранее или там? Заранее и частично потом уже в последний день еще в супермаркете закупились, мы уже так, через визу, кто как. Ну, в основном с собой немножко. Вот. Что еще хотел сказать? Да, чисто для нашего похода мы взяли с собой 2 банки говяжьей тушенки, короче, говядины. Нашей русской тушенки. Это просто как символ похода, где мы поняли, что без нее никуда. И вот эти... эту говядину мы съели потом на 7-й день, сидя уже на кемпинг-пляце. Рядом было маленькое, в кемпинге, да, маленькая речушка. Мы разогрели их еду, мы сготовили эту тушенку, мы с удовольствием допили Ягомайстер, который у нас тоже был. Фу-фу. Одна бутылка Ягомайстера, но по этой крупице вот этого напитка, я тебе говорю, он реально хорошо шел. Он немножко так как-то сбадривал тоже своего рода. Вот. Тушенка у нас символически тоже была. Поэтому, что касается еды, только, сука, орехи вот эти, а так все нормально. Вот. Ну и после 5-го дня, вот этот последний марш-бросок, это 25 километров. Нехило. Через Тролльтунгу до, сейчас скажу, до Тюсидаль. Это около города Одда. То есть там недалеко. Чуть севернее Одды. Да, то есть мы не до Одда дошли, как хотели. Мы дошли до Тюсидаль, потому что понимали, что у всех частично выключается и колени, и сустав. Ну, понятно, что без тренировки, но тем не менее смогли. Последний. Мы встретили мотоциклистов, которые по, как говорится, фальшивой информации, то есть проинформированы были неправильно, с надеждой, что они оставят свои мотоциклы в Тюсидаль, поднимутся по серпантину. Там был просто бесконечный серпантин, который надо было подняться вверх. Потом надо было еще пройти часов 6 до Трольтунга. Они поняли, что их немножко, как говорится, проинформировали неправильно, и они на 5 километрах сдались и поняли, что это нереально в экипировке мотоциклетской подниматься 6 часов до Трольтунга, потом спускаться 6 часов обратно. А, может быть, подниматься часа 3, а спускаться 6. Ну и как бы мы тоже зашли в диалог, поговорили. Они с Питера на больших Харли Дэвисонах там. И они нас потом обогнали, ушли, и мы своим ходом, пешим, ели, да, тюкали после Трольтунга, спустились эти 6 часов. Последние 2-3 километра этого бесконечного серпантина опускались вниз, потому что именно на этом месте раньше был фуникулер, но его выключили, видимо, он отслужил свое, и там забацали дорогу. Но она была не завершена, машины не ездили, и мы потихонечку спускались. И это было тоже сильно муторно, потому что такой, как говорится, амортизации для ног было, не было, как это было по камням и так далее. Да? Там идешь тупо по очень такому гладкому асфальту, амортизации почти нет, ноги уже на исходе, просто вот, ну, просто, ну, граница, все. И ты идешь эти 3 километра и понимаешь, если я сейчас эти 3 километра дойду, и там внизу я просто заору и скажу, все было, ну и, короче, матами, а может быть не матами, а может быть просто песню спою. Ну, короче, неважно. То есть был огромный такой, такая мотивация что-то заорать, короче, от восторга. И когда мы спустились вниз и поняли, что символически проходим через эту арку, которая была сварена из трех труб, таких трех труб, мы просто через нее символически прошлись, остановились, взялись за руки, подняли их вверх, прошли через этот, ну, как бы арку типа символически и заорали, короче, что мы смогли. Я уже не помню, что мы там кричали, но в разнобой, кто мат, кто пел, кто что еще что сказал. Короче, были очень рады. И поняли, что сил уже нет добраться до Одда, где мы планировали остановиться. Нам пришлось переночевать прямо там на паркпляце, возле парковки. Каких-то... На парковке, да, спасибо. Mm-hmm. На парковке возле домиков, каких-то типа отелей, но они похожи были на какие-то контейнеры, которые между собой скручены и, как говорится, выглядели как какой-то такой вот объект. Это был отель, а рядом была виза, то есть рядом была лужайка, и на этой лужайке эта хозяйка нам... Разрешила палатки поставить, значит. Да. Ну, если мы заплатим 300 евро. 300? Да. Ти потом, твою мать. Вот она видит, что мы на исходе, и сыграла вот на этом, то есть она надавила на нашу больную мозоль, видит, что мы на исходе, и мы готовы на это, как говорится, ну, согласиться. 300 евро за палатку 300, на какой-то, да, лужайке. Вы что? Короче, в конечном... Себе. Да. 300 евро за 6 палаток. Ну да. Ну, а у нас не 6 палаток, 6 человек, прости. 300 евро за 6 человек, неважно там, да? Вот. И Женя с своим офигенным английским, кстати, он очень хорошо на английском разговаривает, сбил до 100 евро на 6 человек, это было уже гуманно. Но насколько, ну, она да. была, насколько она была, ну, жадна, блин, в этот момент. И что ты думаешь? Все было отлично, всю дорогу, 6 часов, все хорошо, солнце светило, мы спускались, мы скрипели коленями, мы достигли цели. И в нужный момент, когда надо разбивать палатки, думали, что вечер пройдет удачно, пошел дождь, сука. И пошел офигенно сильный дождь. И вот этот Тюсидаль, Ода, вот там огромное вот это озеро, она огромная, низина, да, низина. То есть мы спускались вниз, там, не знаю, метров 1000 разница, Туральтунга и вот этот Тюсидаль разница. Если посмотреть сейчас по карте, я вам сейчас примерно скажу, разница примерно, где же это у нас сейчас все, вот она, да? Нет, так сразу не найду. Ну, я думаю, что примерно в 1000 метров разница. Просто облака, которые зависают между этими массивами, и, конечно же, очень много воды, которая просто сыпется с неба. И прикинь, на самом ответственном моменте, где мы толком еще не успели разбить палатки, идет этот дождь. Мы хотим жрать. Мы просто никакущие. Мы просто никакие. Смотрю, лежит старый зонт. Он, знаешь, вот типично для этих закусочных, такие зонтики, они раскрываются. И этот зонт, сука, был летний, но не от дождя, а от того, чтобы солнце, спрятаться от солнца. И поэтому он при попадании капли дождя, то есть, ну, ливня, скажем, этом, конечно, просачивалась вода. Но это было примерно 10%, что просачивалось, это было пофиг. Главное, что мы могли по переменке держали этот ствол с этим большим зонтом, прячась от дождя, мы укрывали наш примус, который в этот момент варил офигенную грибную, то есть похлебку с грибов, вот, то, что оставалось, да, вот. Мы распределились, одна часть укладывала вещи в палатки, другая готовила, и по переменке приносили миски, кушали и так далее, чтобы потом тупо забраться в палатки и уснуть. Как-то так. Дождина, зараза, не заканчивался. Но, Саня, как говорится, где есть неудобство, есть и удобство. И наоборот. Был туалет, по сути, очень хорошо такой просторный, хороший, чистый туалет. В нем был рукомойник и сортир. Когда ты 6 дней не видишь нормального сортира и рукомойника, да, это для тебя это впечатляет. Это просто круто. И, ну, конечно, в таком аккуратном режиме ты мог мудя немножко промыть, ты мог немножко подмышками помыться чуть-чуть. Ну, не насрав, конечно, в этом туалете. Аккуратненько, чтобы все чистенько, но более-менее немножко смыть вот этот всю эту кислоту с тебя, что ли. Это уже не пот, это кислота была. И исходить очень просто по-человечески в уборной, да, и сделать, как говорится, весь бизнес, который ты так намечал за все эти 6 дней, сделать по-человечески этот бизнес тогда. Короче, из нас каждый пропадал по полчаса в этом сортире, наверное. Ну, растягивая, конечно, время, чтобы это, ну, дождь и так далее, чтобы потом нырнуть просто в палатку и уснуть. Вот, закончился вот так наш поход, вот эти 75 километров. Последние вот эти 25, они были самыми такими жесткими. Это 6-й день. 5-й день был у нас такой более впечатлительный и частично опасный. Первые 4 дня у нас были великолепные, хорошие, развлекательные такие. И пофотографироваться успели, и с людьми поговорить, и огонь разжечь, и прикольно, как говорится, разбить палатки, там привал, помыться. Ну, вся эта атрибутика, впечатления, это были в первые 4 дня, и уже как выше мы поднимались, это был 5-й день, был немножко, как я уже говорил, чуть-чуть с опасностями, и 6-й день был Тролльтунга, это гвоздь программы, это огромная глыба, который, если с определенного ракурса смотреть, похожий вправду на язык, его так прозвали. Тролльтунга, это переводится язык тролля. Да, язык тролля, да, так назвали норвежцы, пофотографировались и уже потом спустились. А, что еще символически, мы спели песню мы спели песни про коня. «Выйду ночью в поле с конем». Да, да. Мы собрались уже после фотосессии, перед тем, как отправиться уже дальше, мы сделали круг и спели эту песню от и до. На славу у всех голос был хороший, и мы с таким удовольствием пропели эту песню. Она так прям вдохновила последние 6 часов этих пройти, потому что все-таки как-никак уже на исходе силы были. И вот что-то так подбодрило нас, пропев эту песню. Это впечатляет, такие моменты, их так вспоминаешь с удовольствием. Вот, там было очень много народу, многие разные туристы. И Корея, китайцы, японцы, также белокожие, краснокожие, чернокожие, разных мастей со всех стран. И же не спрашиваешь, примерно представляешь, со всех континентов нашего света. Там увидишь любого человека. Поток народа просто гигантский. Даже одного корейца корейца я научил кушать щавель, объяснил, что это такое, на своем ломаном английском, и тот в восторге, держа камеру в руках, делал селфи. Потом подошла ихняя группа, я подозвал следующих. Сначала он попробовал щавель и такой, сморщился, такой, что за фигня, и сам снимает видео, себя снимает, как он там чуть ли не рыгает, да, видимо, для своего там YouTube канала или еще чего-то. Для блога, да. А я потом говорю, смотрю, дальше его люди идут, я созываю, там подходит дамочка, еще какой-то чуть постарше, я говорю, да, щавель, for power, no, it's very good, так, на своем ломаном английском, и дамочка берет, такая девушка, раз, щавель, лека, вкусно как бы, да, и этот опять же по второму кругу берет щавель, раз, так, уже понятно, что теперь рожу кривить как-то, видимо, перед дамочкой неудобно, он такой уже как рыцарь, сожрал этот пучок этого щавеля, такого, там селфи, все так щавель этот пожрали и пошли дальше. Пока эта вся трапеза шла, проходила другая команда с одним гидом. Там гиды есть, то есть ты можешь заказывать гида, и он, соответственно, тебе, как по-русски. Гид – это понятно, экскурсовод. Экскурсовод, ёшкин кот, вот так, русский забываю. И пока мы эту трапезу проделывали, проходила другая группа, и, видимо, кто-то так кратцем увидел, что мы там пожираем этот щавель, а уже когда тронулись дальше, через время смотрим, один из этой группы сидит и этот щавель жрет, пробует. И, увидев меня, когда я мимо проходил, поворачивает и показывает, палец вверх. Типа тоже попробовал, и мне понравилось. Людей там разных увидишь. Такая куча всяких впечатлений. То есть, прикинь, да, 6 дней, такой максимум. Очень насыщенно, очень насыщенно. Такой максимум, да, такой максимум, где можно рассказывать, можно, если заморочиться, и книгу какую-нибудь написать. Если кто детально рассказывать может, тогда то можно и книгу писать. Посидеть, все это вспомнить, если хорошенько, конечно. Да. Жень, давай подытожим уже потихонечку. Да, давай. Мне скажи, уровень сложности этого похода какой? Вот можно просто любому человеку взял рюкзак и пошел. Естественно, хорошие башмаки, хороший рюкзак и в поход. Да. Или все-таки нужна какая-то подготовка? Как ты думаешь, какой уровень сложности? Да, я в этот поход никогда не ходил бы один, потому что есть экстремалы, которые ходят одни, то есть они полностью знают, что в каких ситуациях делать. Этого не надо делать. Вот именно в этом отрезке, который мы ходили, минимум хотя бы 3 человека. 2 человека – это немножко конфликтно. Почему? Потому что здесь может быть получиться так, что кто-то будет перетягивать одеяло, и в конечном итоге не будет сделан какое-то важное решение. Когда втроем, то есть уже какой-то компромисс, то есть который, ну, как бы одного или другого немножко разбавит, да, в каких-нибудь там ситуациях. То есть три человека – это совет, это обсуждение, это может быть в каком-то виде даже и поддержка, мотивация, там, подстраховка. Вот. Минимум три человека, лучше шесть, как мы, например, ходили, это всегда весело. Ну, соответственно, конечно, зависит от группы. Если группа хорошая, то есть всегда есть в команде человек, который подбодрит, да и все так более-менее не боятся трудностей, то интересно вшестером. И что касается трудностей от 1 до 10, я бы примерно сказал, это, наверное, где-то пятерка, шестерка так. Колеблется между пятеркой и шестеркой. Хорошая потому середина. Да, хорошая середина, потому что я не хочу сказать, что это экстремально было. Если вы не нагружены, если вы грамотно распределили вес, у вас все самое необходимое, то вы налегке. Мы обращали внимание, некоторые нас обгоняли, и они шли по-легкому. Тю-тю-тю, ля-ля-ля, там все это поля. Поэтому я хочу сказать, что где-то примерно пятерка. Трудности, да. Еще в такой поход пойдешь? Пойду. Ну, конечно, никогда не повторю одну и ту же дорогу. Это бессмысленно для меня. То есть это просто потеря времени. Хотелось бы что-то сделать теперь южнее, Альпы, например. Но там тоже свои трудности, опасности. Но хотелось бы начать с какого-нибудь такого школьного, как говорится, ну... маршрута. Да, маршрута школьного, да. Ну, увидеть эти красоты, сфотографировать там и так далее. Но Норвегию в следующий раз только на мотоцикле. Вот. Вот мы мото-тему задели. Обалденно. Давай, на этой позитивной ноте, да. Джонни, огромное тебе спасибо. Был очень рад, что ты опять заглянул к нам на огонек. Спасибо, да, спасибо за твой обалденный рассказ. Да. Круто. Спасибо, что за приглашение, и что, опять же, такая была возможность. И был очень рад, что немножко какую-то свою продуктивность свою лепту, что ли, внес. Вот. И хочу пожелать Моторфунку также продолжать свою деятельность, максимальную заинтересованность, классные контакты, классные гости программы, например, интересные рассказы, интересные заметки, идеи. И пусть Мотофунк в том же духе пополняется этой информацией, обогащается и живет, и развивается. Так что успехов, Сано, тебе также. Спасибо еще раз. И всем слушателям тоже огромное спасибо за то, что если кто дослушал до этого момента, спасибо за терпение, также за внимание. И если вас этот рассказ чуточку как-то вдохновил, впечатлил или, может, проинформировал, то оставьте комментарий. Сано 100% будет рад этому. То есть сделайте какой-то вывод, может, подскажите нам. Это всегда, критика всегда помогает. Ну, конечно, если она конструктивная. Поэтому остаемся на этой нотке. Спасибо Моторфунку, спасибо Сано. И до новых встреч. Спасибо. И если вам понравился или вообще нравится наше шоу, наш подкаст, заходите, пожалуйста, на motofunk.ru, оставляйте свои комментарии, пожелания, угрозы. И мало ли чего там. Короче, заходите, оставляйте. Также, если нравится, заходите на iTunes, оставляйте там 5 звездочек, комментарии. Расскажите про этот подкаст своим друзьям, поделитесь с ними. Может, им это пригодится, может, понравится. Итак, огромное спасибо, Джонни. Огромное спасибо слушателям. Всем пока. Не за что. Пока.